Глава 12. Право на бесчестие. Историки, писатели, журналисты, философы, все, кто пытался понять смысл произошедшей в первой половине 20 века катастрофы, выявили множество различий между Сталиным и Гитлером, между террористическими режимами гитлеровского нацизма и сталинского большевизма. Отмечено, что Гитлер убивал в основном чужих, а Сталин – в основном своих подданных. Отмечено, что масштаб массовых репрессий в довоенной Германии и СССР просто несопоставим. Сталин истребил на порядок больше людей. Отмечено, что гитлеровские нацисты убивали людей по национальному принципу, руководствуясь бредовой и преступной идеей превосходства арийской расы, в то время как сталинские большевики – убивали людей как представителей реакционных классов, руководствуясь лживой и преступной теорией о верховенстве революционной целесообразности над формальной законностью. Отмечено, что сталинский подход к делу открывал несравненно большие возможности для организации массового террора, так как в условиях отсутствия всякого законного порядка к разряду представителей реакционных классов можно было отнести любое количество произвольно выбранных жертв. Не будем, однако, забывать и о том, что Сталин пристально наблюдал за действиями своего берлинского конкурента и все ценное брал на свое вооружение. В частности, Сталин, об этом многие привычно забывают, отнюдь не отказывался от проведения этнических чисток, от массовых репрессий по сугубо национальному принципу. Речь идет не только о судьбе так называемых репрессированных народов – крымских татар, чеченцев, ингушей, калмыков, которых Сталин обрек на внесудебную массовую депортацию в гиблые места Сибири и Казахстана в качестве наказания за реальное или вымышленное сотрудничество этих национальных групп с гитлеровскими оккупантами. В скобках отметим, что в очереди на расправу стояли и советские евреи. Лишь смерть диктатора в марте 1953 года избавила их от участи других репрессированных народов, обвинить которых в сотрудничестве с гитлеровскими нацистами было бы затруднительно, даже для сталинской пропаганды. Нет, этнические чистки и национальные операции НКВД начались в СССР задолго до 22 июня 1941 года. Вероятно, полное исследование этой темы далеко выходит за рамки нашего разговора. Первыми по счету жертвами стали финны и родственные им народы – карелы, вепсы, ингерманландцы. В начале 20-х годов в Карелии было создано странное полугосударственное образование под названием «Карельская трудовая коммуна». 25 июля 1923 года она была преобразована в Карельскую АССР. Однако в руководстве автономии осталась прежняя команда красных финнов, эмигрировавших в Советскую Россию руководителей подавленной Маннергеймом социалистической революционной партии в Финляндии. Именно финскому, а не карельскому языку в автономии был придан статус государственного. На него переводили обучение в карельских школах, на финском языке издавались газеты и книги. В октябре 25 года был сформирован отдельный карельский егерский батальон, на базе которого была позднее развернута отдельная карельская егерская бригада. Наименование «егерская» было для Красной армии совершенно уникальным, явно заимствованным из словаря финской армии. Столь же уникальным было и то, что командный состав бригады целенаправленно подбирался из финских политэмигрантов. Можно предположить, что в 20-е годы Москва держала наготове запасную Финляндию, которой можно будет присоединить реальную Финляндию после победы в ней революции по большевистскому образцу. В начале 30-х годов, когда последние иллюзии на этот счет развеялись, началась большая резня под названием «Ликвидация финского буржуазного национализма». Уже к октябрю 1935 года в Карельской АССР было изъято 1350 всякого рода шпионов, и к концу года только в Карелии, не считая Ленинград и область, было арестовано 4688 человек финской национальности. полном составе было арестовано и почти поголовно расстреляно руководство автономии и командный состав егерской бригады. Про финский язык в Карелии боялись и вспоминать. Публичное высказывание на тему о том, что карелы и финны находятся все же в некотором родстве, стало равносильно самоубийству. Из Ленинградской области на принудительное спецпоселение выслали многие тысячи карелов, финнов, ингерманландцев. По оценкам современных историков, в годы террора в СССР погибло не менее 15-20 тысяч финнов. Если финны были первыми по хронологическому порядку, то печальное лидерство по количеству репрессированных бесспорно принадлежало полякам. К панской Польше по-другому эту страну советская пресса не называла. Сталин, Ворошилов и компания испытывали особо горячие чувства. Звонкая оплеуха, которую новорожденная польская армия отвесила им в 1920 году на подступах к Варшаве, и позор бегства Красной армии за сотни километров к востоку от Вислы не могли быть забыты. И в секретных постановлениях ЦК, и в газетной пропаганде пресловутые польские агенты неизменно присутствуют в качестве первоисточников всякого зла. Так, одно из ключевых в деле организации Голодомора 1933 года постановление СНК и ЦК ВКПБ от 22 января 1933 года с требованием запретить всеми возможными средствами массовое передвижение крестьянства Украины и Северного Кавказа в города начиналось такими словами: «Центральный комитет и правительство имеют доказательства того, что массовый исход крестьян организован врагами советской власти, контрреволюционерами и польскими агентами. Поляки были виноваты всегда и во всем. Польская компартия была объявлена логовом шпионов и диверсантов, проникших в Коминтерн в целях разложения его изнутри. То, что руководство ПКП, находившееся в Москве, было полностью уничтожено в 1937-1938 годах, вполне соответствовало общей коминтерновской традиции. Но вот факт официального роспуска вредительской польской компартии был явлением совершенно незаурядным. Польская соцпартия ППС была объявлена социал-фашистской, прислужницей диктатора Пилсудского, помогающей ему в подавлении рабочего движения в Польше и засылающей шпионов в Советскую Россию. Наконец, в 1937 году НКВД обнаружила в СССР змеиное гнездо шпионско-диверсионной организации под названием «Польская организация войскова» – ПОВ. Страшно сказать, но ПОВ была создана еще в 1914 году по инициативе и под личным руководством Пилсудского в целях организации диверсий в тылу русской армии во время Первой мировой войны. Другими словами, мифическая ПОВ была объявлена даже не антисоветской, а антироссийской организацией, в вину которой вменялось то, что сами старые большевики-ленинцы считали своей большой заслугой – разложение русской армии во времена империалистической войны. Рядовые граждане Польши, в начале 20-х годов бежавшие в силу разных причин из Польши в Советский Союз, автоматически переходили в разряд засланных в СССР шпионов. Такое же отношение было и к проживающим в СССР полякам, имеющим родственников в Польше. В конце концов, чаша терпения руководства ВКПБ и НКВД переполнилась, и летом 1937 года началась печально знаменитая польская операция. В приказе наркома внутренних дел Ежова номер 00485 длинный перечень подлежащих аресту поляков. Политэмигранты и политобменные из Польши, бывшие члены ППС и других польских политических партий, все оставшиеся в СССР военнопленные польской армии. Заканчивался совершенно уже безразмерной категорией – наиболее активный местный антисоветский и националистический элемент польских районов. Решение об аресте и зачислении арестованного в одну из двух категорий – первая – расстрел, вторая – тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет – принимала та же тройка, а не двойка, в составе начальника областного или республиканского НКВД и соответствующего прокурора. Затем списки обреченных утверждались на двойке в Москве. То есть, после рассмотрения в центральном аппарате НКВД отправлялись на подпись Ежову и Вышинскому. Всего по приказу номер 00485 было арестовано 143 810 человек. В ряде случаев списки составляли по телефонной книге, из которой вырывали польскозвучащие фамилии. В итоге было осуждено 139 835 человек, в том числе приговорено к расстрелу 111 091 человек. 111 тысяч расстрелянных. 111 тысяч. Каждый шестой, проживавший в СССР поляк. Польская операция 1937 года стала кульминацией, но отнюдь не завершением репрессий. Для Польши и поляков все еще только начиналось. В ночь с 23 на 24 августа 1939 года в Москве министр иностранных дел Германии Риббентроп и глава правительства СССР Молотов, сам товарищ Сталин, как один из рядовых депутатов Верховного Совета, не мог подписывать межгосударственные соглашения. Подписали секретный дополнительный протокол о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. В нем, в частности, было сказано следующее. В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав польского государства, граница сфер интересов Германии и СССР будет приблизительно проходить по линии рек Нарева, Вислы и Сана. Вопрос. Является ли в обоюдных интересах желательным сохранение независимого польского государства и каковы будут границы этого государства, может быть окончательно выяснен только в течение дальнейшего политического развития. Во всяком случае, оба правительства будут решать этот вопрос в порядке дружественного обоюдного согласия. 1 сентября 1939 года германская армия с трех сторон, с запада Германии, с северо-восточной Пруссии, с юга из оккупированной Чехословакии, вторглась в пределы Польши. 17 сентября Советский Союз в одностороннем порядке разорвал договор о ненападении, заключенный 25 июля 1932 года между СССР и Польшей, и огромными силами 21 стрелковая и 13 кавалерийских дивизий, 16 танковых и 2 моторизованные бригады, всего 618 тысяч человек и 4733 танка, нанес удар в спину польской армии, остатки которой к тому моменту еще сражались против германского вермахта. В течение недели последние очаги организованного польского сопротивления были подавлены. 28 сентября 1939 года Риббентроп снова посетил Москву, где был подписан договор о дружбе и границе между гитлеровской Германией и СССР. Один из трех секретных протоколов к договору фиксировал изменение согласованной 23 августа линии раздела сфер интересов. Полоса территории между Вислой и Бугом шириной 100-120 километров передавалась из сталинской в гитлеровскую долю, но при этом Литва исключалась из сферы интересов Германии и передавалась Сталину. Вопрос же о желательности сохранения независимого польского государства был решен совершенно открыто, с демонстративной наглостью и цинизмом. На первой странице газеты «Правда» красовался текст договора о дружбе и границе, который начинался следующими словами. «Правительство СССР и германское правительство после распада бывшего польского государства рассматривают исключительно как свою задачу восстановить мир и порядок на этой территории». 31 октября 1939 года, выступая с трибуны Верховного Совета, товарищ Молотов заявил. Оказалось достаточно короткого удара по Польше со стороны сперва германской армии, а затем Красной армии, чтобы ничего не осталось от этого уродливого детища Версальского договора. Не мог скрыть своего торжества и нарком Ворошилов. В праздничном приказе от 7 ноября 1939 года было сказано, Польское государство при первом же серьезном военном столкновении разлетелось, как старая изгнившая телега. За какие-нибудь 15 дней войны с Германией панская Польша как государство перестала существовать. После таких ярких и не оставляющих места для сомнения выступлений, не только в газетах и речах, но даже в совершенно секретных, для публики отнюдь не предназначенных документах командования Красной Армии, Польша называлась исключительно и только бывшей Польшей или, на гитлеровский манер, генерал-губернаторством. Однако в одном моменте Молотов был не совсем прав. От бывшей Польши кое-что осталось. В частности, остались находящиеся на территории СССР в лагерях для военнопленных солдаты и офицеры польской армии. Согласно приказам командования Красной Армии, несомненно санкционированным на самом высшем уровне, пленными необъявленной войны считались все военнослужащие польской армии, независимо от того, оказывали ли они сопротивление Красной Армии и имели ли при себе оружие. В результате в лагерях оказались и мобилизованные, но еще и невооруженные резервисты, и таких было особенно много в тыловых восточных районах Польши, и отставные офицеры, и даже инвалиды прошлых войн, без рук, без ног. Это не преувеличение. После ликвидации бывшего польского государства юридический статус этих людей стал совершенно необъяснимым. Они не могли более считаться военнопленными. Гаагская конвенция о законах и обычаях сухопутной войны от 18 октября 1907 года предусматривала взаимное и полное освобождение пленных после окончания боевых действий, а отправить их лет на 10 в ГУЛАГ при соблюдении хотя бы минимальных норм социалистической законности было невозможно. Помещенные в лагеря иностранные граждане не успели еще совершить на территории СССР никаких преступлений. Сложная политико-правовая коллизия была разрешена предельно просто, в соответствии с известным. Авторство афоризма часто приписывают самому Сталину. Правилом «есть человек, есть проблема» рядовых солдат и унтер-офицеров, уроженцев Восточной Польши, аннексированной Сталином и переименованной в Западную Белоруссию и Западную Украину, отпустили по домам. Порядка 43 тысяч уроженцев Западной и Центральной Польши передали Германии. Офицеров польской армии, в их числе не более 40% составляли кадровые военные, а остальные были призванными по мобилизации учителями, врачами, инженерами, полицейских, пограничников, жандармов, военных и государственных чиновников, общим числом 15 тысяч человек, передали в распоряжение НКВД для оперативно-чекистской работы. Работа продолжалась почти 5 месяцев. За это время пленных рассортировали. В Осташковском лагере, Калининская, ныне Тверская область, сосредоточили порядка 6 тысяч полицейских и чиновников. Офицеров распределили примерно в равных количествах в Старобельском, неподалеку от Харькова, и Козельском лагере. Последний был создан на территории знаменитой в русском православии Оптиной пустыни. 27 октября 1939 года Берия утвердил план агентурно-оперативных мероприятий, в соответствии с которым среди пленных выявляли контрреволюционный элемент, собирали информацию о вооруженных силах бывшей Польши, вербовали агентуру. К февралю 1940 года все, что можно было, уже сделано, и пленные поляки, с точки зрения руководства НКВД, окончательно превратились в ненужный отработанный шлак. В начале марта Берия подал на имя Сталина докладную записку, в которой предложил расстрелять 14 700 военнопленных польских офицеров и полицейских, так как все они являются закоренелыми, неисправимыми врагами советской власти, преисполнены ненависти к советскому строю, пытаются продолжать контрреволюционную работу, ведут антисоветскую агитацию. Каждый из них только и ждет освобождения, чтобы иметь возможность активно включиться в борьбу против советской власти. Предложение Берия нашло полное понимание и превратилось в директивный документ, оформленный постановлением Политбюро ЦК ВКПБ. Тем же постановлением Политбюро предписывалось расстрелять находящихся в тюрьмах западных областей Украины и Белоруссии в количестве 11 тысяч человек, членов различных контрреволюционных, шпионских и диверсионных организаций, бывших помещиков, фабрикантов, бывших польских офицеров, чиновников и перебежчиков. Национальность обреченных в явном виде не указывалась, но сама цифра 11 тысяч явно совпадает с тем фрагментом докладной записки Берия, где было сказано, что в тюрьмах западных областей Украины и Белоруссии содержится 18 632 арестанта, из которых 10 685 составляют поляки. Первыми расстреляли в подвале Смоленского областного управления НКВД, содержавшихся в лагерях священнослужителей. Затем, в течение апреля-начало мая 40-го, пленных группами по 100-250 человек вывезли железнодорожным транспортом из лагерей к месту казни. Узники Осташковского лагеря были расстреляны в помещении внутренней тюрьмы НКВД города Калинина, Твери, и захоронены в районе села Медное. Узники Старобельского лагеря расстреляны во внутренней тюрьме Харьковского областного управления НКВД и захоронены в районе поселка Пятихатки. Заключенных Козельского лагеря расстреляли и захоронили в лесу в районе Козьей горы в нескольких километрах от шоссе Смоленск-Орша. Не надо думать, что разгрузка лагерей военнопленных отвлекла на себя все внимание органов НКВД, и они хотя бы на минуту снизили темп глубоких социально-политических преобразований на аннексированных территориях. Ничего подобного. Работа кипела и днем, и ночью. Знаменитый чекист Судоплатов без тени смущения пишет в своих воспоминаниях: «Во Львове атмосфера была разительно не похожа на положение дел в советской части Украины. Во Львове процветал западный капиталистический образ жизни. Оптовая и розничная торговля находились в руках частников, которых вскоре предстояло ликвидировать. Первая массовая депортация польского населения одновременно в Западной Белоруссии и Западной Украине была проведена 10 февраля 1940 года. В лютый мороз в Белоруссии в те дни столбик термометра опустился до минус 37 градусов. Людям давалось 2 часа на сборы, однако из-за нехватки транспорта погрузка в товарные вагоны затянулась на 4 дня. Несколько тысяч детей и стариков умерли от переохлаждения на станциях погрузки и в пути следования. Следующая, самая массовая, 26 тысяч семей. Операция по внесудебной высылке людей, которым даже поленились вменить в вину совершение какого-нибудь преступления, была проведена 13 апреля 1940 года. Но и она не стала последней. Иногда, надо полагать, в порядке черного юмора уроженцев Польши, ни сном, ни духом не знавших Троцкого, увозили из родных домов на основании приказа НКВД СССР от 30 июля 1937 года, как членов семей троцкистов и диверсантов. Судя по справке, составленной заместителем наркома внутренних дел СССР Чернышовым, по состоянию на 1 августа 1941 года численность спецпереселенцев, главным образом поляков по национальности, составляла 381 тысяча человек. Но это в августе 1941-го. До этого августа еще надо было дожить. По признанию самого Берия, не менее 10 тысяч депортированных погибли в пути от голода, холода и болезней. Высылка на спецпоселение могла считаться самым мягким видом наказания, которому подвергли тех счастливчиков, кого органы НКВД признали всего лишь классово чуждым элементом. Явных или потенциальных врагов советской власти ждали арест, тюрьма или расстрел. С сентября 1939 по февраль 1941 в западных областях Украины и Белоруссии органами НКВД НКГБ было арестовано 92 500 человек. Среди них 41 тысяча поляков, 23 тысячи евреев, 21 тысяча украинцев, 7,5 тысяч белорусов Явно дискриминации по национальному признаку, как мы видим, не было. Сажали всех, но все же поляки, составлявшие по версии Молотова всего лишь 12% населения аннексированных территорий, по данным польских демографов, 43%, находятся на первом месте. Весной 41-го, в рамках подготовки ТВД предстоящей войны, размах репрессий значительно вырос. К июню 41-го общее число арестованных в западных областях Украины и Белоруссии выросло до 107 тысяч человек. С началом боевых действий органы НКВД, НКГБ приступили к спешной эвакуации тюрем западных областей, в ходе которой было убито, не всегда в форме гуманного расстрела, 10 259 арестованных, как осужденных, так и подследственных. Цифра получена суммированием донесений тюремного управления НКВД СССР и, вероятно, не охватывает все случаи массовых убийств заключенных. Кроме тюремного управления было еще и управление конвойных войск НКВД, был отдельный от НКВД наркомат НКГБ, и все эти органы также умели и любили стрелять. По крайней мере, в документах ОУНа называется цифра 80 тысяч узников, убитых только на Украине. Кому память, кому слава, кому черная вода, ни приметы, ни следа. Так устроен наш несовершенный мир, что про гибель утомленных солнцем генералов снимают кино и сочиняют песни, а уничтожение десятков тысяч простых тружеников из трагедии превращается в скучную статистику. Кто сегодня вспомнит про десятки тысяч поляков, расстрелянных в 1937 году по телефонной книге? Кому интересна судьба польских крестьян, которых выбрасывали вместе с детьми на февральскую стужу 40-го года? Страдания этих людей, горе их близких, бесследно растворились в безмерной человеческой трагедии Второй мировой войны. И только один из перечисленных выше эпизодов, не самый первый, не самый крупный, даже не самый жестокий по использованному способу лишения людей жизни, превратился в многолетнюю международную проблему, кровоточащую язву, по сей день отравляющую польско-российские взаимоотношения. Катынь. Простое географическое название. Местности лес в районе поселка Козьи Горы на Смоленщине стало паролем беды, и звучит оно сейчас уже как-то зловеще, напоминая про общеславянское слово «кат» – мучитель, палач. История эта в самом кратком пересказе представляет собой следующее. В феврале 43-го года немецкие оккупационные власти обнаружили место массового захоронения польских офицеров в Катынском лесу. Пробежав по всем инстанциям, информация дошла до Министерства правды, до главного пропагандиста гитлеровской Германии, доктора Геббельса. На светских карикатурах военной поры Геббельса изображали в виде уродливой мелкой обезьяны, которая сидит на плече у Гитлера. Последнее время бывшую обезьянку подняли до звания выдающегося и непревзойденного мастера политического пиара. На мой взгляд, истина находится точно посередине. Геббельс знал и любил свое грязное дело. Но благодаря тем подаркам, которые щедро дарил ему Сталин, работа главного пропагандиста Рейха не была слишком уж тяжелой. Первым и главным подарком был тот уровень жизни, который Сталин загнал советских рабочих и колхозников. Геббельс подарок принял. Организовывал вывозки рабочих делегаций на оккупированную территорию СССР. Устраивал бесчисленные фотовыставки, встречи с солдатами Восточного фронта и прочее. Под общим названием «Большевистский рай» глазами немецких рабочих. Когда 30 июня 41 года части вермахта вошли во Львов, над которым уже висел ужасающий смрад 2500 разлагающихся трупов, убитых в тюрьмах заключенных, Геббельс отработал эту ситуацию по полной программе. Во Львов были привезены иностранные журналисты. Приглашена комиссия Международного Красного Креста. Письма немецких солдат с рассказами о том, что они увидели во львовских тюрьмах, были изданы в Германии отдельным сборником, огромным тиражом, с обязательным указанием точного адреса и даже телефона, если он был, получателя письма, родителей солдата, его невесты, товарищей по работе и так далее. Не знаю, не берусь гадать, проверял ли кто-нибудь эти адреса и телефоны, но на публику такой ход действовал неотразимо. Одним словом, к 43-му году у Геббельса был уже богатый опыт организации пропагандистских спектаклей на тему «Зверство большевистских извергов. Катынь». То есть факт массового расстрела польских офицеров позволял втянуть в орбиту грандиозной международной провокации польское правительство в эмиграции. Оно находилось в то время в Лондоне, и внести таким образом раскол в ряды реально складывающейся антигитлеровской коалиции. 13 апреля 43-го германские радиостанции передали в эфир сообщение о том, что в окрестностях Смоленска обнаружены могилы польских офицеров, убитых ГПУ. 14 апреля польскому Красному Кресту было предложено выделить комиссию экспертов для участия в эксгумации захоронения. Не говоря уже о том, что категорический отказ от предложения оккупационных властей был бы равносилен самоубийству, сотрудники Красного Креста не имели морального права отказаться от выполнения своих прямых обязанностей по установлению личности погибших и информированию родственников. Было решено отправить в Катынь группу специалистов, которая получила название «Техническая комиссия Польского Красного Креста». Несмотря на огромное давление со стороны немецких властей, польские специалисты не стали, насколько это было вообще возможно, соучастниками пропагандистской операции Геббельса. А именно, они отказались указать дату смерти во всех выданных свидетельствах, а именно дата 40-го года и могла стать тем решающим аргументом, который был нужен немцам. И не подписали никаких документов, определяющих виновников гибели польских офицеров. Техническая комиссия приняла участие в 7 эксгумациях групповых захоронений. 8-я по счету могила была вскрыта лишь частично, так как 7 июня 43-го года из-за наступления летней жары работы были приостановлены. Было обнаружено и извлечено 4243 трупа, большую часть которых, 2730, удалось идентифицировать по личным документам, справкам, в том числе о прививках, сделанных в Козельском лагере, письмам, дневникам, медальонам. Судя по площади и глубине 8-й могилы, комиссия предположила, что в ней могли находиться останки не более 2-3 сотен человек. Сравнивая сегодня эти цифры с численностью заключенных Козельского лагеря, на 29 декабря 1939 в нем было 4543 человека. Можно констатировать высокую точность и скрупулезность работы технической комиссии. Все обнаруженные на трупах документы и личные вещи были переданы немцам по их требованию. Однако две копии подобных протоколов и часть вещественных доказательств полякам удалось забрать с собой. Сохранена также часть дневников и записок расстрелянных. Как уже было сказано, техническая комиссия отказалась подписывать политические заявления немцев, но составила детальный отчет о проделанной работе, который передала в Варшаве руководству Польского Красного Креста. Документ сохранился и в 1989 году был опубликован. Приведем несколько цитат, важных для понимания дальнейших событий. Немцы обследовали всю территорию очень тщательно. Им было важно, чтобы объявленное пропагандой число 12 тысяч не слишком отличалось от истинного, поэтому можно предположить, что больше могил обнаружено не будет. Причиной смерти был выстрел, направленный в основание черепа. Из найденных на трупах документов следует, что убийство имело место в период с конца марта до начала мая 40-го года. Завершая работу тему технической комиссии, отметим, что до 1989 года, то есть до времени крушения коммунистического режима в Польше, дожил только один человек – И. Барташевский, участник Варшавского восстания с первого и до последнего его дня. Два члена комиссии погибли в рядах польского сопротивления. Многие после окончания войны были вынуждены эмигрировать из Польши, да и самого Барташевского арестовали ровно через 3 дня после того, как в Краков вошли советские войска. Вернемся теперь к событиям апреля 43-го. Первой реакцией советского радио было заявление о том, что немцы нашли место археологических раскопок, скелеты которых они пытаются выдать за место захоронения расстрелянных польских офицеров. Судя по записям в дневнике Геббельса, он пришел в полный восторг от такого явно неожиданного, даже для него, проявления идиотизма сталинской пропаганды. Наконец, в Москве опомнились от первого шока, и в официальном сообщении Совинформбюро было сказано, что польские военнопленные якобы находились к моменту начала войны на дорожно-строительных работах западнее Смоленска. Летом 41-го попали в руки к немцам, и немцами были расстреляны. Эта версия с небольшими уточнениями стала в СССР абсолютно обязательной при любом упоминании Катынского дела на протяжении полувека. 17 апреля 43-го польское правительство в изгнании обратилось к Международному комитету Красного Креста с просьбой об отправке делегации под Смоленск для эксгумации трупов из захоронений. В ответ на это обращение Международный Красный Крест выразил согласие принять участие в деле, но лишь при том условии, что к нему обратятся все заинтересованные стороны, в том числе и СССР, конечно. Разумеется, не участвовать в расследовании обстоятельств расстрела в Катыни, не увидеть на месте эксгумации авторитетную комиссию с Красного Креста сталинское руководство не хотело. Оно пошло другим путем. 25 апреля 43 года в самых разнузданных выражениях обвинив польское правительство в пособничестве подлой фашистской клевете. И это при том, что ни одного совместного с немцами заявления по Катынскому делу правительство Сикорского не делало, а его обращение в Красный Крест полностью соответствовало всем нормам и традициям международных отношений. Москва заявила о расторжении дипломатических отношений с Польшей. На этом месте внимательный читатель должен меня перебить. Какие дипломатические отношения могли быть у Советского Союза с бывшей Польшей? Вопрос абсолютно уместный и весьма содержательный, так как ответ на него позволяет многое понять в реакции Сталина на Катынское дело. Между сентябрем 39 и апрелем 43 было еще и лето 41-го. Это страшное лето изменило весь политический пейзаж Европы. Внесло оно радикальное изменение и в советско-польские отношения. Вечером 22 июня Черчилль заявил о том, что в начавшейся советско-германской войне Великобритания поддержит Советский Союз. 23 июня Сикорский, глава польского правительства в изгнании, выступил с заявлением, в котором призвал правительство СССР к восстановлению отношений и сотрудничеству в борьбе с общим врагом. Товарищ Сталин в первые дни войны молчал как рыба, но потом, когда реальный, то есть катастрофический характер развивающихся событий стал ему вполне ясен, начал, нет, не просить, требовать от стран Запада всесторонней помощи. Да, Черчилль и Рузвельт были обречены на то, чтобы поддерживать Сталина. Но летом 41-го они еще могли обуславливать свою поддержку некоторыми минимальными условиями. Одним из таких условий была Польша. Англия вступила во Вторую мировую войну, выполняя свои договорные обязательства по защите суверенитета Польши. По крайней мере, такова была официальная формулировка. Польские летчики защищали небо Лондона, 4-й по результативности эскадрильи истребительного командования Королевских ВВС стала польская 303-я. Польские моряки вместе с англичанами вели транспортные караваны по смертельно опасным водам Атлантики. Польские солдаты сражались вместе с англичанами в Северной Африке. В такой ситуации Черчилль не мог игнорировать мысли и чувства своих сограждан до такой степени, чтобы открыто помогать государству СССР, лидеры которого объявили страну с тысячелетней историей уродливым детищем Версальского договора, а заодно и аннексировали 52% территории довоенной Польши. Под давлением своих новообретенных союзников Сталин вынужден был признать бывшую Польшу снова существующей и вступить в переговоры с правительством Сикорского. 30 июля 41 года. Подчеркните, пожалуйста, эту дату тремя жирными чертами. Советско-польское межправительственное соглашение было подписано. Первый его пункт гласил: «Правительство СССР признает советско-германские договоры 1939 года касательно территориальных перемен в Польше, утратившими силу». Соглашение предусматривало формирование на советской территории польской армии, которая будет считаться составляющей частью вооруженных сил суверенной Польской Республики, на верность которой будут присягать ее военнослужащие. Специальным протоколом к соглашению предусматривалось, что советское правительство предоставляет амнистию всем польским гражданам, содержащимся ныне в заключении на советской территории, в качестве военнопленных или на других достаточных основаниях. На основании этого протокола 12 августа был издан указ Президиума Верховного Совета СССР об амнистии польских граждан, в том числе всех военнопленных и интернированных военнослужащих польской армии. Разумеется, ни сводки Совинформбюро, ни послевоенные советские учебники истории не смущали умы советских людей информацией о том, что 30 июня 1941 года Сталин согласился признать утратившим силу свой освободительный поход, в результате которого восточная половина Польши превратилась в так называемую Западную Украину и Западную Белоруссию. Однако к апрелю 1943-го минутная слабость, в силу которой летом 1941-го Сталин согласился признать свои территориальные приобретения в Польше незаконными, была уже в прошлом, и Москва искала способ развязать себе руки и освободиться от всяких обязательств перед польским правительством. В такой ситуации главным, кто выиграл от развязанной Геббельсом пропагандистской шумихи вокруг захоронений в Катыни, оказался, как ни странно, Сталин, который получил, наконец, долгожданный повод порвать отношения с буржуазным правительством Польши. 26 сентября 1943 года Смоленск был освобожден от немцев. Словосочетание «золотая осень» плохо сочетается с разговором об эксгумации массовых захоронений, но, по мнению специалистов, это время года самое для такого ужасного занятия оптимальное. Уже не жарко, уже нет насекомых, еще не очень холодно, осенний ветер и дожди разгоняют трупный смрад. Однако прошел октябрь, ноябрь, декабрь 1943 года, но никто в Советском Союзе про катынское захоронение в явном виде не вспоминал. Наступил январь 1944 года, грандиозное наступление Красной Армии на правобережной Украине, Днепровско-Карпатская стратегическая операция. Ценой моря крови советских солдат, 270 тысяч убитых, 893 тысячи раненых, по данным официальной военной статистики, приближало Сталина к границам довоенной Польши. А это означало, что приближается момент, когда Сталину предстояло окончательно и бесповоротно заявить англо-американским союзникам, что Советский Союз не знает и знать не желает ни лондонское правительство Польши, ни географическую карту Европы образца 1 сентября 1939 года. И как-то так получилось, что именно в морозном январе 1944-го в Катынский лес прибыла возглавляемая академиком Бурденко специальная комиссия по установлению и расследованию обстоятельств расстрела немецко-фашистскими захватчиками военнопленных польских офицеров. Задача, поставленная перед комиссией, работу которой непосредственно контролировали аж два заместителя наркома внутренних дел С. Круглов и В. Меркулов, однозначно определялась ее названием. Комиссия приехала на место преступления с готовым выводом о виновности одного из двух возможных преступников. Оставалось только найти какие-нибудь вещественные доказательства расстрела немецко-фашистскими захватчиками военно-пленных польских офицеров. Имея за спиной поддержку двух заместителей Берия, имея возможность найти и принудить к даче нужных показаний любых свидетелей, комиссия Бурденко могла бы слепить более-менее сносную фальсификацию, но не смогла. К работе специальной комиссии не были привлечены ни эксперты нейтральных стран, ни криминалисты стран антигитлеровской коалиции, ни даже представители просоветских польских организаций, из которых в то время в Москве формировали новое правильное правительство Польши. В течение одной недели с 16 по 23 января на январском морозе было эксгумировано 925 трупов. Правда, затем это число в отчете комиссии увеличилось до 1380. На этом основании был сделан вывод о том, что в Катыни расстреляно 11 тысяч польских офицеров. Многократное завышение числа жертв было нужно для того, чтобы объяснить факт исчезновения узников Осташковского и Старобельского лагерей. В отсутствии каких-либо независимых свидетелей на трупах было даже обнаружено 9 документов, почтовое отправление, квитанции с датами позже мая 1940 года. После этого специальная комиссия сочла свою работу законченной и пригласила на место эксгумации иностранных корреспондентов. Первое же, что бросилось в глаза журналистам, была теплая одежда. Шинели, шарфы, перчатки, теплое нательное белье на трупах людей, якобы захваченных немцами в жарком июле 41 года. Упоминания о небывалой жаре встречаются буквально во всех мемуарах, как советских, так и немецких участников июльских боев. На естественный и легко прогнозируемый вопрос о том, почему пленные поляки не разбежались после того, как бесследно разбежались их конвоиры из НКВД, академик Потемкин не нашел ничего умнее, как ответить. Они как работали, так и остались работать по инерции. Вопрос о том, кто же по инерции продолжал кормить 11 тысяч мужчин, якобы занятых дорожно-строительными работами, посреди поля боя Смоленского сражения, остался незаданным. Осталось много незаданных вопросов, но шел январь 44 года. Красная армия громила ненавистных фашистов, на освобожденной территории СССР были уже обнаружены бесчисленные следы чудовищных злодеяний гитлеровских оккупантов. Ни у одного журналиста не повернулся тогда язык или перо для того, чтобы поставить под сомнение, сшитые белыми нитками, выводы комиссии Бурденко. Вот на этом бы товарищу Сталину стоило остановиться. Но 2 года спустя, в ослеплении своей триумфальной славы величайшего полководца, он зачем-то решил поднять вопрос о расстреле в Катыни на Нюрнбергском процессе. В основу аргументов обвинения были положены документы и выводы комиссии Бурденко. Это была большая ошибка. Даже Нюрнбергский процесс, на котором одна из сторон конфликта присвоила себе права одновременно и судьи, и прокурора, и следователя, даже этот странный трибунал, который в нарушении всех писаных и неписаных норм правосудия, заранее составлял перечень тем, вопросов, документов, фактов, которые не должны быть обсуждаемы. Даже этот суд победителей все же очень сильно отличался от Советского народного суда, образца 1937 года. И то, на что закрыли глаза журналисты в январе 44-го, не могли не заметить многоопытные немецкие адвокаты весной 46-го. Прежде всего, оказалось, что указанная в обвинительном акте цифра жертв расстрела неожиданно и без какого-то либо основания изменилась с 925 до 11 тысяч человек. Защита привлекла внимание трибунала к этим странным манипуляциям, потребовала и добилась вызова свидетелей сторон. В Москве начался большой переполох. 21 марта была собрана на внеочередное заседание комиссия Вышинского, которой еще в сентябре 45-го было получено руководить ходом Нюрнбергского процесса. К работе по подготовке свидетелей и обвинительных материалов привлекались крупнейшие фигуры советских карательных ведомств – Абакумов, Вышинский, Меркулов. Через 5 дней после заседания комиссии прокурор специального уголовного суда в Кракове Р. Мартини, которому еще в декабре 45-го было поручено подготовить польских свидетелей и показания для Нюрнберга, был убит в своей квартире. Следующая смерть произошла в самом Нюрнберге. Молодой прокурор Н.Д. Заря, помощник главного советского обвинителя, после знакомства с материалами Катынского дела, обратился к начальству с просьбой срочно откомандировать его в Москву для доклада Вышинскому. Прокурор Заря и раньше проявил себя как неумеренно честный юрист, способный на нестандартные поступки. В 1939-м он был разжалован до рядового после того, как выявил во время прокурорской проверки факты фальсификации дел До Москвы Н.Д. Заря не доехал, так как на свой рапорт он получил отказ и на следующий день, 23 мая 1946 года, был найден мертвым. Официальная причина смерти – несчастный случай при чистке личного оружия. Вопрос о Катыни рассматривался Нюрнбергским трибуналом с 1 по 3 июля 1946 года. В ходе допроса свидетелей и экспертов было установлено, что Ф. Аренс, которого советская сторона пыталась представить в качестве командира немецкой части, расстрелявшей польских офицеров, командовал 537-м полком связи и вместе со своими подчиненными появился в районе Катыни значительно позже предполагаемого времени совершения преступления. Никаких аргументов, подтверждающих версию о том, что подразделение немецких связистов занималось массовыми расстрелами, предъявлено не было. Подготовленный в НКВД свидетель обвинения Базилевский, заместитель бургомистра Смоленска во время немецкой оккупации, с трудом прочитал по бумажке свои показания. Из его ответов на вопросы защиты выяснилось, что на месте расстрела он не был и не мог назвать ни одного свидетеля расстрела. Болгарский врач, профессор Марков, участник международной комиссии экспертов, работавший в Катыни, в конце апреля 43-го, несмотря на то, что в освобожденной Болгарии ему уже пришлось оказаться на скамье подсудимых за свое участие в подлой фашистской провокации, перед лицом Нюрнбергского трибунала он еще раз повторил свой вывод о том, что особенности и скорость протекания трупного распада в массовом захоронении не исследованы наукой в такой степени, которая позволяла бы установить время гибели жертв с требуемой в данном деле точностью. Отвечая на вопросы защиты, Марков подтвердил, что на трупах была теплая одежда. В конце концов, советскому прокурору Руденко пришлось приложить усилия к тому, чтобы прекратить обсуждение Катынского вопроса. Т. Ступникова, участвовавшая в работе трибунала, в скромной роли синхронного переводчика, в своих воспоминаниях пишет: «Для меня это был действительно черный день. Слушать и переводить показания свидетелей мне было несказанно тяжело, и не из-за сложности перевода, а из-за непреодолимого чувства стыда за мое единственное многострадальное отечество, которое не без основания можно было подозревать в совершении тягчайшего преступления. Тяжело было, бесспорно, всем советским и судьям, внезапно утратившим свою самоуверенную окаменелость, и обвинителям, которым суждено было на примере Катыни еще раз убедиться, что Нюрнбергский трибунал – это не суд в СССР. Нюрнбергский трибунал в своем приговоре не вменил в вину немцам расстрел польских военнопленных в Катыни. Это решение советским обвинением не оспаривалось. Протест, в отличие от многих других ситуаций, не вносился, что, впрочем, не помешало Большой советской энциклопедии в статье «Катынский расстрел» без зазрения совести, если только использование этого слова здесь вообще уместно, сообщить читателям о том, что по подсчету судебно-медицинских экспертов общее количество трупов достигало 11 тысяч, и Международный военный трибунал в Нюрнберге признал главных военных преступников виновными в проведении политики истребления польского народа, и в частности, в расстреле польских военнопленных в Катынском лесу. На этом история преступления в Катыни заканчивается, и начинается другая, не менее драматичная. История полувековой лжи, тяжелой и неравной на первых порах борьбы за восстановление истины. Можно и нужно описать, как с началом Горбачевской перестройки новое руководство КПСС отчаянно маневрировало, пытаясь приоткрыть частицу правды, сохраняя при этом неприкосновенность палачей, как шило, неудержимо рвалось из мешка, каким нелепым и неприличным уловкам пытались прибегнуть защитники старых пропагандистских мифов. Но объем этой главы не беспределен, поэтому перейдем сразу же к финальному акту исторической драмы, к подписанному 2 августа 1993 года заключению комиссии экспертов Главной военной прокуратуры Российской Федерации по уголовному делу номер 159. Несколько десятков страниц, на которых сухим языком протокола раскрывается тайна преступления и не менее преступных попыток скрыть правду о его истинных виновниках. Якобы использованные комиссией Бурденко документы, равно как и результаты патологоанатомических исследований, никогда не были описаны, опубликованы и не представлены. Неотправленная почтовая открытка ротмистра Кучинского с датой 2 июня 1941 года является явной подделкой. Станислав Кучинский не содержался в Козельском лагере, а из Старобельского лагеря он выбыл в декабре 1939 года. Не выдержало проверки материалами Управления по делам военнопленных выдвинутое утверждение о содержании военнопленных в трех лагерях особого назначения – номер 1 ОН, номер 2 ОН и номер 3 ОН, как и показания свидетеля майора Ветошникова, якобы начальника одного из лагерей. Как следует из справок МБ РФ, таких лагерей в 1940 году и в последующих годах не существовало. Так называемый майор Ветошников службу в системе госбезопасности не проходил и является вымышленной фигурой. Датировка захоронений летом-осенью 1941 года не получила обоснованного подтверждения. Даже до обнаружения корпуса документов НКВД убедительные доказательства даты весна 1940-го содержались в многочисленных обнаруженных на трупах документах, газетах, дневниках и так далее. С последним обозначением май 1940 года. Это подтверждается двумя сохранившимися копиями протоколов с описанием вещественных доказательств, хранящимися в Кракове. Записка Берии в ЦК ВКПБ Сталину содержала проект постановления Политбюро, который был автоматически превращен в постановление с датой 5 марта 1940 года, внесенное в протокол как вопрос НКВД СССР. Под номером 144 на записке были собственноручные, подтвержденные графологической экспертизой, визы Сталина, Ворошилова, Молотова и Микояна. И пометка «Товарищ Калинин – за», «Товарищ Каганович – за». Подлинность записки и постановления Политбюро от 5 марта 1940 года была подтверждена подчерковеческой и криминалистической экспертизами. Согласно записке, за подписью председателя КГБ А.Н. Шелепина от 3 марта 1959 года всего было расстреляно 21 857 человек лиц бывшей буржуазной Польши, в том числе в Катынском лесу, военнопленных из Козельского лагеря 4421 человек, из Старобельского лагеря 3820 человек. Из Осташковского лагеря 6311 человек, 7305 человек были расстреляны в лагерях и тюрьмах Западной Украины и Западной Белоруссии. Допрошенный в качестве свидетеля А.Н. Шелепин подтвердил подлинность записки и фактов, изложенных в ней. П.К. Сапруненко, допрошенный в качестве свидетеля с применением видеозаписи, подтвердил, что он был лично ознакомлен с постановлением Политбюро ЦК ВКПБ о расстреле польских военнопленных. Притворяя это решение в жизнь, он руководил всей отправкой польских военнопленных в распоряжение УНКВД Харьковской, Смоленской и Калининской областей. Расстрелянных захоронили на территории дачных участков УНКВД указанных областей. Аналогичные показания дал бывший начальник УНКВД по Калининской области Д.С. Токарев, свидетель М.В. Сыромятников, служивший старшим по корпусу внутренней тюрьмы УНКВД Харьковской области, показал, что в мае 1940 года в тюрьму привезли большое количество польских военнопленных, которых расстреливали по ночам, а затем вывозили хоронить в район дач УНКВД. Аналогичные показания о расстрелах весной 1940-го польских военнопленных дали свидетели П.П. Титков и Ноздрев, П.Ф. Климов, П.П. Дворниченко и другие. Проведенными в 1991 году эксгумациями на территориях дачных поселков УКГБ по Калининской, ныне Тверской области, Медная, Харьковской области, деревня Пятихатки и Смоленской области Катынский лес. Подтверждается, что там имеются массовые захоронения польских военнопленных, убитых выстрелом в затылок. Установлена прямая закономерная связь между списками предписаниями на отправку военнопленных в УНКВД Смоленской области и тем, в каком порядке трупы лежали в катынских могилах весной 43-го года. Совпадение обоих списков говорит о достоверности идентификационного списка от 43-го года, составленного технической комиссией Польского Красного Креста, который может рассматриваться как доказательный документ. Материал уголовного дела неопровержимо доказывает противоправный факт умерщвления путем расстрела в апреле-мае 40-го года 14 522 польских военнопленных из Козельского, Старобельского и Осташковского лагерей НКВД, а также 7305 поляков, заключенных из тюрем и лагерей Западной Белоруссии и Западной Украины, сотрудниками НКВД по постановлению Политбюро ЦК ВКПБ. Итак, правда восторжествовала. 13 апреля 90 года президент СССР Михаил Горбачев передал президенту Польши Ярузельскому две папки со списками пленных, вывезенных из Козельска и Осташкова, а также список пленных Старобельска. В тот же день агентство ТАСС сообщило, что ответственность за преступление несет НКВД. 14 октября 1992 года главный архивист России Р. Пихоя по поручению президента России Бориса Ельцина передал в Варшаве президенту Польши копии документов Политбюро ЦК ВКПБ с решением о расстреле польских военнопленных. На месте расстрела в Катынском лесу и в Медном сооружены мемориальные комплексы, на открытии которых присутствовали первые лица России и Польши. Имена жертв сталинского террора увековечены в граните и в бронзе. Изданы многотомные сборники документов, подробно описывающие все стороны Катынского дела. Правда восторжествовала, но ненадолго. Торжество правды не могло быть долгим и прочным, ибо это была какая-то странная, полоумная правда. Чудовищная по жестокости и масштабу преступления есть, а даже самого минимального наказания виновных нет. Разумеется, это относится не только к Катынскому делу, представляющему собой лишь малую толику злодеяний сталинского режима. Допрошенные в качестве свидетелей палачи и вертухаи тихо, мирно разошлись по домам, большую часть доживших до начала 90-х преступников из НКВД и НКГБ вообще никто не допрашивал, даже в качестве свидетелей. Эти преступники нарушили все заповеди, божеские и человеческие, убивали, пытали, насиловали. Число их жертв не поддается точному исчислению. Только в 1937-38 было расстреляно 680 тысяч человек. Да еще во время следствия в тюрьмах и лагерях за те два года умерло 115 тысяч человек. И разве же в 1937 году начался государственный террор против собственного народа? А чудовищно жестокое подавление крестьянских восстаний 1919-21 год, раскулачивание, голодомор, ледяной ад ГУЛАГа, этнические чистки 30-40-х годов, и никому, ни конкретным людям, ни преступным организациям ничего за это не было. Как же могли отреагировать уцелевшие палачи, их физические и гораздо более многочисленные духовные наследники, на широкую публикацию правды о совершенных преступлениях? Двояко. Оба возможных варианта известны сегодня на конкретных примерах. Гитлеровским палачам и их наследникам объяснили, что убивать, пытать и насиловать нехорошо. Объясняли главным образом не яркими публицистическими статьями в газетах, а делом. Только в американской зоне оккупации Германии 13 миллионов немцев заполнили анкету из 131 вопроса касательно их соучастия в преступлениях гитлеровского режима. По результатам этого анкетирования американцы подвергли судебному преследованию почти миллион человек, из числа которых более 600 тысяч понесли наказание, главным образом в виде запрета на государственную службу. Однако столь мягким наказанием отделались далеко не все. Всего по приговорам военных трибуналов было казнено 480 фашистов, более 10 тысяч военных преступников отправились в тюрьмы и трудовые лагеря. Вот на этой здоровой почве и выросли два поколения немцев, которые подняли Германию из руин, превратили ее в процветающую демократическую страну и при этом все каются, каются и каются. Все ищут, ищут и ищут. Перед кем бы еще искупить свою вину? В нашей стране духовные наследники ненаказанных и не раскаявшихся палачей повели себя совсем по-другому. По первоначалу они ограничивались глухим брюзжанием на тему. Не надо рисовать одной черной краской героический, хотя и непростой период нашей истории. Потом осмелели. И вот уже со страниц так называемых патриотических газет понесся глумливый визг о том, что дерьмократы врут про миллионы жертв, а всего-то было расстреляно каких-то 700 тысяч человек. К 2007 году они раздухарились до того, что выпускают в свет сборник статей под общим названием «Нам не за что каяться». Вот так вот, знай наших. Вернемся, однако, к Катынской, а точнее говоря, к новой, антикатынской теме. Началась антикатынская кампания, конечно же, не с прямого отрицания слишком очевидных, признанных президентами СССР и России фактов, а со злобного шипения в стиле «У тебя у самой муж пьяница». Всякое упоминание о Катыни стало сопровождаться рассказом о десятках тысяч красноармейцев, погибших в польском плену в 20-21 годах. Цифры непрерывно росли. 20 тысяч, 40 тысяч, 60 тысяч. Наконец, 26 апреля 2000 года в известной своей независимостью «Независимой газете» появляется заметка политического обозревателя Ксении Фокиной под названием «80 лет советско-польской войны». Именно так. Не 80 лет со дня начала, а 80 лет войны. Оказывается, масштабное наступление польских войск привело к захвату 130 тысяч, по самым скромным оценкам, российских пленных, около 80 тысяч из которых погибли затем в лагерях Юзефа Пилсудского. В 50-е и 80-е годы СССР стремился не привлекать внимание общественности двух дружественных социалистических стран к негативным моментам истории советско-польских отношений, в том числе к жертвам войны 19-20-х годов. Долгое время этот вопрос вообще запрещалось освещать в прессе. Тем временем Польша никогда не забывала о расстреле офицеров Речи Посполитой под Катынью. Не знаю, как вам, а мне как-то даже неудобно предлагать барышне Ксюше читать сталинский сборник под названием «Гриф секретности снят. Потери вооруженных сил СССР». Женское ли это дело? Не дай мне бог сойтись на бале или при разъезде на крыльце с семинаристом в желтой шали или с академиком в чепце. Правда, политический обозреватель любого пола и возраста обязан понимать, что никакое преступление в прошлом не может служить оправданием следующего преступления. Обязан знать, что старый спор славян, России и Польши имеет, к несчастью, многовековую кровавую историю, которую невозможно ни понять, ни завершить, занимаясь спекулятивными рассуждениями о том, кто первый начал. Но мы не будем заниматься морализированием, а просто снимем с полки «Гриф секретности снят». Повторяюсь еще раз. Подготовленный официальными военными историками Генштаба РФ. И посмотрим, что там сказано о потерях Красной Армии в советско-польской войне 20-го года. Таблица 8, страница 28-29. Потери личного состава фронтов за 1920 год. Пропало без вести, попало в плен. 53 805 человек на Западном фронте и 41 075 человек на Юго-Западном фронте. Итак, не 130 тысяч по самым скромным оценкам, а 95 тысяч по самым максимальным оценкам. Не всякий пропавший без вести оказался в плену у противника. Бывают еще и дезертиры, и неучтенные, в донесениях штабов убитые и раненые. Как сложилась судьба у этих пленных в лагерях Пилсудского, открываем страницу 34, читаем. По сведениям МОБ управления штаба РККА. На 21.11.2021 года из Польши было возвращено 75 699 человек. Военнопленных из Германии 40 986 человек интернированных, а всего 116 685 военнослужащих РККА. Чтобы не возникало никаких сомнений в том, что возвращение интернированных красноармейцев из Германии непосредственно связано с советско-польской войной, далее идет пояснение. Интернированной оказалась часть войск Западного фронта. В августе 20 года при отступлении из района Вислы они не смогли пробиться на восток и вынуждены были отойти на территорию Восточной Пруссии, где были германскими властями интернированы. Итак, количество благополучно вернувшихся на родину красноармейцев оказалось больше числа пропавших без вести и пленных. Разумеется, чудес не бывает. Просто в реальных условиях гражданской войны в деле учета личного состава царил полный хаос, да и личный состав не слишком поддавался учету и контролю. Двумя абзацами выше на той же странице 34 дано такое уточнение. На Западном фронте военнослужащие старших возрастов из-за нежелания воевать добровольно сдавались в плен. На Юго-Западном фронте в ряде соединений уроженцы Дона и Кубани, все без исключения, добровольно перешли на сторону противника. После этих слов ссылка на архивные фонды РГВА. О каком точном учете численности войск может идти речь в армии, которая толпами переходит на сторону противника? При всем при этом пленные красноармейцы в лагерях Пилсудского гибли многими тысячами. Исследования польских историков позволяют оценить общее количество умерших в лагерях. Это 8-12 тысяч человек. И это, должен вам сказать, мало. Причем мало, в кавычках, не только в сравнении с фантастическим сочинением Ксюши Фокиной. Мало по сравнению с исходным числом пленных и состоянием, в котором они были взяты в плен. Давным-давно, когда про слово «Катынь» никто и не слыхивал, написал Николай Островский автобиографическую книгу «Как закалялась сталь» называется. И есть там такая строка. Она мне почему-то врезалась в память еще в школьные годы. Страшнее польских пулеметов сыпной тиф косил ряды армии. И когда, гриф секретности снят, оказался в моих руках, я решил проверить, насколько фраза писателя соответствует действительности. Возвращаемся на страницу 28 к таблице 8. Западный фронт. Убито 6989 человек. Заболело 33171. Юго-Западный фронт. Убито 10653. Заболело 23234. Опять же, надо учесть, что таблица 8 фиксирует не общее количество заболевших, а только тех, кто выбыл из строя по причине болезни. По данным Главного военно-санитарного управления Красной Армии, в 2020 году сыпным и возвратным тифом переболело 1 299 859 военнослужащих. 13% от заболевших тифом умерли. Умерли в лечебных учреждениях, а не в лагерях смерти. Умерли не потому, что их хотели замучить, а потому что в условиях разрухи, голода и нехватки медикаментов их не смогли спасти. Если порядка 80-90% красноармейцев, оказавшихся летом 2020 года в польском плену, все же остались в живых, то это свидетельствует именно о том, что польские лагеря не были лагерями уничтожения. Для самых горячих патриотов спешу зачитать вслух страницу 390, 16-я строка сверху. После войны из Советского Союза возвратилась на родину 1939 человек, а 451 тысяча немецких солдат и офицеров умерло в плену. Надеюсь, господа, вы не станете утверждать, что советские лагеря для немецких военнопленных были лагерями смерти, в которых происходило массовое и сознательное уничтожение беззащитных людей. Что же касается гибели без малого полумиллиона немецких пленных, то эта трагедия имеет достаточно ясное объяснение. Мало того, что лагерь для военнопленных – это не санаторий, люди, попадающие в этот лагерь, попадают в него не из санатория. В лучшем случае пленный голоден, изможден, измучен страхом и отчаянием. Часто он к тому же болен или ранен. Вот почему все 100% пленных В лагерях не выживают. Ни польская армия в 20-м году, ни Красная армия в 43-м-45-м не могла, да и не собиралась, отобрать стакан молока и моток бинта у своих раненых и отдать их пленным солдатам противника. Такова страшная правда войны, на которой пора бы уже прекратить спекулировать. Попытки поставить знак равенства между неизбежными в условиях анархии и гражданской войны случаями жестокого обращения и самочинных расправ с пленными, каковые случаи в 20-м году, имели место по обе стороны фронта, и хладнокровным уничтожением 14,5 тысяч польских офицеров, осуществленным в мирное время, по решению высшего органа беззаконной партийной власти, были лишь первым шагом на пути к полному отрицанию ответственности руководства ВКПБ, НКВД за трагедию в Катыни. Поскольку первый шаг был оценен как всего лишь проявление похвального плюрализма мнений, за ним неотвратимо последовали следующие шаги. 15 апреля 2006 года в газете появляется статья, автор В. Черепахин, публицист. В этой статье все было превосходно, и содержание, и название. Катынская драма в театре абсурда. Театр абсурда, точнее, лучше такое не назовешь. Сейчас в Польше в который раз начинает раскручиваться тема вины Москвы в Катынской трагедии, разыгравшейся будто бы осенью 40-го года, когда, как считают некоторые историки и исследователи, советским НКВД были расстреляны около 12 тысяч польских офицеров, плененных Красной армией в сентябре 1939 года. Требования польской стороны подогреваются категоричным и эмоциональным признанием в 90-м году Михаилом Горбачевым, а несколько позже и Борисом Ельциным, вины своей страны в Катынской драме. Однако, как отмечают фундаментальные исследователи этого вопроса, в частности Юрий Мухин, жест этот был сделан на волне перестроечной эйфории, без достаточных на то оснований. Многие европейские историки убеждены, что безапелляционная и односторонняя интерпретация поляками этой страницы войны не имеет веского обоснования. Прибывшая после изгнания гитлеровцев комиссия во главе с академиком Н.Н. Бурденко установила веские доказательства вины фашистов в организации и осуществлении массовой казни поляков были представлены советским обвинением Международному трибуналу в Нюрнберге. Ай да молодца, какое милое, у нас тысячелетие на дворе. Бог с ним, с тысячелетием. Какая смелость явлена миру, публицистом Черепахиным. Это же надо назвать безапелляционной и односторонней интерпретацией позицию, закрепленную в решениях президентов двух стран. Такая бескомпромиссная решимость охватывает нашу патриотическую общественность в одном единственном случае – когда она уже совершенно уверена в своей полной безнаказанности. Кстати, что за газета решилась опубликовать статью, в которой признанная на высшем государственном уровне вина разоблаченного преступника называется мнением некоторых историков? Газета называется красиво «Красная звезда». Да-да, та самая, главный печатный орган Министерства обороны РФ. Не просто официальная, а суперофициальная газета. Печатный орган ведомства, которому доверены красная и все прочие кнопки, после нажатия которых следующую газету на земле напечатают миллиона через 2 лет. Газета Министерства обороны, в отличие от какого-нибудь доморощенного Мухосранск Дейли, не имеет права прятаться за стыдливые оговорки типа «мнение редакции может не совпадать с мнением авторов», так она и не прячется. Сразу после статьи Черепахина идет комментарий от редакции. Его стоит процитировать от первого и почти до последнего слова. Главная военная прокуратура России отказалась признавать жертвами политических репрессий поляков, расстрелянных 65 лет назад в Катыни. Свое решение военная прокуратура объясняет тем, что нет доказательств того, что поляки, погибшие в Катыни, были осуждены в соответствии с Советским уголовным кодексом, и поэтому их невозможно признать жертвами политических репрессий. Очевидно, на этом и стоит поставить в данной истории точку. Юристы, как известно, руководствуются не эмоциями, а законом. Ведь все мы и в России, и в Польше очень долго говорили о необходимости создания правового государства и о верховенстве закона. Так будем же следовать тем правилам, за соблюдение которых столько боролись. Нет, точку на этом поставить нельзя. По всей логике здесь должна быть запятая. Столь циничное глумление над памятью о жертвах беззакония имеет практический смысл лишь в качестве предпоследнего шага на пути к полному отрицанию того, что поляки, погибшие в Катыни, погибли не сами собой, а были расстреляны по приказу руководства ВКПБ, НКВД. И не в том дело, что отнюдь не редколлегия Красной Звезды долго и больно боролась за создание правового государства и верховенство закона. Само суждение о том, что жертвами политических репрессий не могут считаться те, кого замучили безо всякого уголовного кодекса, противоречит как самым минимальным понятиям о совести и приличии, так и закону. Закон этот хорошо бы знать тем, кто, оказывается, столько боролся. Принятый 18 октября 1991 года закон о реабилитации жертв политических репрессий прямо относит к разряду жертв тех, кто был подвергнут репрессиям по решению внесудебных органов, коллегий, комиссий, особых совещаний, двоек, троек и других подобных органов. Польских военнопленных обрекли на смерть. Слово «приговорили» здесь будет неуместно, так как никакого суда с уголовным кодексом не было и в помине, именно и только по политическим мотивам. Цитата. «Все они являются закоренелыми, неисправимыми врагами советской власти, поэтому их право считаться жертвами политических репрессий основано и на букве, и на смысле закона о реабилитации. Пока мемориалы в Катыни, Медном, Старобельске еще не снесены бульдозером, а портреты фундаментального исследователя Мухина еще не украсили в обязательном порядке школьные кабинеты, нам остается воспользоваться предоставленной отсрочкой и познакомиться с исследователем и его творениями поближе. Кто же этот мощный старик? Юрий Игнатьевич Мухин. Еще не совсем стар. Родился он 22 марта 49 года, а мощь его писательской плодовитости не может не изумлять. В течение 3 лет, с 2004 по 2006 включительно, вышло в свет 17 написанных или подписанных им книг объемом 5822 страницы. Заранее извиняюсь, если я не смог обнаружить и зафиксировать все творения Юи Мухина. Вот названия некоторых его книг: «Тайны еврейских расистов», «За что убит Сталин», «Антиаполлон», «Лунная афера США», «Евреям о расизме», «Продажная девка-генетика», «Убийцы Сталина». Как мы видим, круг научных интересов писателя чрезвычайно широк. От глубин космоса до мрачной бездны всемирного жидомасонского заговора. Ничего из вышеперечисленного я не читал. Да и редкий читатель сможет донести эти книги до середины Днепра. В данном случае меня интересуют две книги господина Мухина, изданные соответственно в 1995 и 2003 годах. Первая называлась относительно скромно «Катынский детектив». Название второй уже вполне соответствовало ветру перемен, бушующему над встающей с колен Россией. Начало 21 века. «Антироссийская подлость. Расследование фальсификации Катынского дела». В 2005 году «Подлость» переиздали вторым тиражом. Именно эти книги публицист Черепахин, паре с редакцией «Красной звезды», представляет публике в качестве фундаментальных исследований, после которых про вину Москвы можно писать и говорить только в кавычках. Пишет Юрий Игнатьевич очень эмоционально. Куда уж до него некоторым историкам, которые на волне перестроечной эйфории что-то лепетали о преступлениях НКВД. Научные аргументы Мухина сыплются один за другим. Подонки из Академии наук. Придурки прессы. Тупая мразь. Пятнистый кретин. Поросячьи визги польских шляхетских уродов. Катынское дело затеяно сегодня именно для того, чтобы Польша снова стала алчной европейской проституткой, с глупой надеждой на то, что если она кому-то подставится, так ей за это что-то обломится. И это еще скромно. Неопровержимым доказательством того, что показания бывшего начальника Калининского УНКВД Токарева не следует принимать во внимание, служит у господина Мухина следующий пассаж. В конце жизни 89-летний генерал-майор КГБ Д. Токарев сунул свой жилистый в рот прокурорам и Крючкову. Стоит ли после этого удивляться тому, что не только редакция «Красной звезды», но и гораздо более широкие круги так называемой патриотической общественности восторженно славят фундаментальное исследование Катынского вопроса, выполненное товарищем Мухиным? Сразу же спешу уточнить, антикатынские книги Юи и Мухина состоят не из одной только подзаборной брани, доказательств того, что вина Москвы в массовом убийстве польских офицеров ничем не доказана, у Мухина очень много. Они у него даже пронумерованы. Доказательство номер 5, доказательство номер 15, эпизод номер 9, эпизод номер 109. Их так много, они настолько убедительны. Правительство СССР в 1939 году с ликвидацией Польши как государства не согласилось, и, следовательно, у Советского Союза не было причин ликвидировать офицеров армии этого государства. Политбюро не имело государственной власти, оно имело власть только над коммунистами. Казнь где-то в лесу или в тюрьме больших групп неизвестно каких людей вызвала бы такие слухи и недовольство людей властью, что не только НКВД и прокурор области, но и партийная верхушка немедленно бы лишилась головы. Никогда, даже в тяжелые минуты в СССР, законная форма проведения суда над людьми не нарушалась. Не было в этом необходимости. При наличии в СССР чрезвычайных троек в областях и республиках можно было в абсолютно законном порядке тайно расстрелять кого угодно и в любом количестве. Что этот сплошной поток этих глумливых глупостей производит на иных читателей совершенно магическое действие. Именно так монотонные удары в бубен и бессвязные выкрики шамана вводили в транс первобытных дикарей. Если же попытаться свести выкрики Юи Мухина в некую систему, то получится примерно следующее. Все документы, обнаруженные в архивах, подделаны. Эксперты, которые признали эти документы подлинными, подкуплены, политики, поверившие в эти фальшивки, идиоты и враги России одновременно. Оклеветанный, обвиняемый, руководство ВКПБ НКВД никогда не совершал подобных преступлений, поэтому даже подозрения в его виновности являются гнусной антироссийской подлостью. Польша и поляки – это сплошное зло. Подлости этой теме отведена треть книги. Но гуманизм Сталина и компании был столь велик, что даже с такой вредительской Польшей они обращались слишком мягко. В конце книги Мухин пишет: «Не немцам бы это делать, весьма было бы не лишнее, чтобы пленных польских офицеров расстреляли палачи НКВД по приказу Сталина из добрых старых наганов». Самое удивительное и весьма позорное во всей этой истории то, что это фундаментальное исследование, построенное на таких методологических основах и написанное в столь красноречивой стилистике, стало предметом общественной дискуссии. Читатель, далекий от всего этого безобразия, будет, наверное, немало удивлен, когда обнаружит на интернет-форумах мегатонны слов, посвященных обсуждению открытия Мухина и призывы наградить исследователя-патриота орденом Героя России. Забавно. И одновременно печально наблюдать, как вменяемые вначале люди, оказавшиеся в этой атмосфере бреда, начинают в растерянности бормотать: может быть, в этом что-то есть. Нет, друзья мои, в этом ничего нет, кроме безмерной наглости и мастерского, это я готов признать, использование давно известных приемов психологической войны. Это работает. Проверено на множестве клиентов. Например, попробуйте мне доказать, что Гагарин был в космосе. Поехали. Могу еще раз повторить правила игры. Все документы подделаны, все свидетели подкуплены. Ничего до и ничего после. Ни запусков межконтинентальных баллистических ракет, ни полетов международных экипажей на МКС не было. Ну и чем вы мне докажете, что полет Гагарина был в реальности? Сообщением ТАСС Смешно. Кинохроника? Ну и что видно на этой кинохронике? Стоит большая ракета, парит, кипящим в баках, жидким кислородом. Артист, загримированный под Гагарина, куда-то лезет. Чем вы докажете, что он потом не вылез оттуда, куда влез, а ракета стартовала без человека? Чем докажете, что ракета не взорвалась при выходе на орбиту? Кто и как может видеть этот орбитальный полет, если о нем сообщили только после якобы состоявшегося приземления? А? В глаза смотреть, сука! Чем ты докажешь? И это действует на слабые мозги отечественных образованцев. И они начинают, дрожа и путаясь в словах, доказывать, что Сталин расписывался иногда слева вниз направо, а иногда слева вверх направо. Друзья мои, запомните главное, никто не обязан смотреть Мухину в глаза и доказывать ему свою неверблюдность. Есть государственные архивы, которые приняли на хранение документы. Есть эксперты-криминалисты, которые провели почерковедческую экспертизу. Точка. Мнение инженера-металлурга Ю.И. Мухина, который ни одного дня не провел в архиве и не держал в руках подлинники отвергаемых им документов, о том, как должна выглядеть настоящая подпись Сталина, никому не интересно. Подлог хранящихся в государственном архиве документов – это уголовное преступление. Не менее тяжким преступлением является и фальсификация результатов экспертизы документов. Бремя доказательства вины подозреваемого лежит на обвинителе. Если у господина Мухина и примкнувших к нему коты-напатриотов появились подозрения, то они могут пустить шапку по кругу, собрать деньги. Благо сейчас Россия пухнет от нефти долларов. И пригласить других квалифицированных и авторитетных экспертов. Желательно из стран, не связанных с многовековыми польско-российскими разборками. Из Бразилии, Швейцарии, Норвегии. И вот если по результатам повторной экспертизы появится основание для возбуждения уголовного дела, обратиться в суд. Можно будет и книжку написать. Но сначала независимая профессиональная экспертиза. А митинговые завывания, если уж без них никак нельзя обойтись, потом. Исписав без малого 1000 страниц, Ю.И. Мухин доказал, что доказательства вины Сталина в убийстве пленных польских офицеров несостоятельны. Противники Мухина послушно пошли за ним в безысходный тупик, бесконечных словопрений о том, где и как должны стоять дело производственные номера, под каким углом к тексту расписывался Ворошилов, могла ли в подлинных документах фамилия Кабулов писаться через букву А и прочее. Разумеется, мы пойдем другим путем. Мы пойдем совсем другим путем. Мы не станем даже обсуждать доказательства вины Сталина. Мы постараемся с 1/100 той придирчивости, которую проявляет господин Мухин, найти какие-нибудь доказательства вины Гитлера. Да, Гитлер был величайшим злодеем, повинным в совершении ужасающих преступлений. Это 100 раз правда. Но даже эта правда не является основанием для того, чтобы вменять ему вину гибель людей от землетрясения, случившегося за 200 лет до его рождения. Каким бы изувером ни был Гитлер, его вина в убийстве польских офицеров, захваченных в плен Красной армией, нуждается в доказательствах. Какое отношение это может иметь к Катынскому детективу? Самое прямое. Этот детектив особый. Его уникальность в том, что перечень возможных виновников преступления состоит ровно из 2 имен. Или Сталин, или Гитлер. Разумеется, под этими фамилиями мы лишь персонифицируем для простоты изложения 2 тоталитарных террористических режима. Третьим подозреваемым могут быть только пришельцы-инопланетяне. Но об этом Мухин еще ничего не написал. Следовательно, тема марсиан пока не злободневна. Арестованные польские офицеры находились в тщательно охраняемых лагерях НКВД. В 1940 году на территории Советского Союза не было незаконных вооруженных формирований такой силы, которые могли бы отбить заключенных, свести их из 3 разных лагерей в Катынь и там тайно расстрелять. Другая вооруженная сила появилась на территории СССР только 22 июня 1941 года. Только там и только тогда, где и когда появились немецкие войска, расстрел польских военнопленных теоретически мог быть совершен не Сталиным, а Гитлером. Все в Катынском детективе просто. Предельно просто. Так просто, что становится странно. На что было потрачено столько слов? Медное. Это слово сразу закрывает всю дискуссию. В селе Медное немцев не было. Ни одного дня, ни одного часа немцев в Медном не было. А массовое захоронение расстрелянных поляков есть. Гитлер мог убить и убил в реальности сотни тысяч поляков. Гитлер мог переодеть в форму польских полицейских убитых людей из других стран и народов. Если вы помните, мировая война началась с переодетых в польскую военную форму трупов у радиостанции в Глевице. Гитлер мог сделать великое множество других преступлений, но закопать трупы расстрелянных в Медном он не мог. По отношению к расстрелу тех, кто захоронен в Медном, у злодея Гитлера есть железное, неоспоримое, непробиваемое алиби. Если польских полицейских, содержавшихся в Осташковском лагере, убил не Гитлер, значит их убил Сталин. Третьего не дано. Захоронение было обнаружено именно в том месте, которое назвал в своих показаниях бывший начальник Калининского УНКВД, лично руководивший расстрелом узников Осташковского лагеря. Д.С. Токарев. Это в частности означает, что в конце жизни 89-летний генерал-майор КГБ сделал совсем не то, о чем пишет потерявший последний стыд господин Мухин. На пороге встречи с высшим судьей генерал Токарев не стал брать на душу еще один грех. Грех лжесвидетельства. И дал вполне правдивые показания об обстоятельствах совершенного им преступления. Эксгумация захоронения в Медном началась с участием польских экспертов и посла Польши в СССР 15 августа 1991 года, по странной иронии судьбы, всего за неделю до роспуска КПСС. Но тогда об этом еще никто не знал. Зато 19 августа, первый день путча ГКЧП, должностные лица у КГБ СССР по Тверской области оказали определенное негативное воздействие и давление на совместную советско-польскую следственную и экспертную группу о немедленном прекращении начавшихся эксгумационных работ и убытии воинского подразделения с территории. Цитирую по докладной записке, поданной 3 сентября 1991 года руководством ГВП на имя Горбачева. 19 августа тверские чекисты так осмелели, что заявили о том, что не гарантируют обеспечение безопасности пребывания польской прокурорской экспертной группы в городе Твери, в населенном пункте Медное. Однако Инаев, Крючков и компания оказались, как известно, не на высоте положения, путч провалился, и работы в Медном продолжились. В течение нескольких лет кропотливой работы удалось обнаружить и идентифицировать остатки 2000 расстрелянных польских полицейских. То, что найти всех не удалось, неудивительно, учитывая минувшие с момента расстрела 6 десятилетий и строительство дач. Да, дач. В конце 40-х годов на месте массовых расстрелов у Медного было построено 12 дачных коттеджей для руководящего состава Калининского МГБ и МВД, а также спецгостиница МГБ. Песни и пляски происходили на костях расстрелянных. В прямом смысле этого слова. Ничего, кроме утреннего похмелья, ни с кем из чекистов не случилось. Гвозди бы делать из этих, в кавычках, людей. В Харьковской области, в том числе в районе деревни Пятихатки, сейчас это место называется 6-й квартал лесопарковой зоны Харькова. Немецкие войска были. Другими словами, подозреваемый преступник Гитлер на месте массового захоронения польских офицеров из Старобельского лагеря был замечен. Однако для того, чтобы совершить указанное преступление, подозреваемый должен был встретиться с жертвой. Могли ли пленные польские офицеры встретиться под Харьковом с немецкими войсками? Как ни парадоксально, но подозреваемый Сталин и его защитник Мухин в один голос утверждают, что такая встреча произойти никак не могла. По версии Сталина Мухина, озвученной в частности и на Нюрнбергском процессе, весной 40-го года пленные польские офицеры были вдруг лишены права на переписку с родственниками, тайно вывезены из Старобельского, а также Осташковского и Козельского лагеря. и отправлены на дорожно-строительные работы под Смоленск. В такой ситуации встретиться с немцами в Харькове узники Старобельского лагеря никак не могли. Однако при первой же эксгумации 25 июля 9 августа 91-го в шестом квартале лесопарковой зоны Харькова были обнаружены останки 167 расстрелянных польских офицеров, обнаружены фрагменты польской военной формы, личные вещи, документы жертв. Эти печальные находки еще не могут служить окончательным доказательством виновности подозреваемого Сталина. Расстрел в Харькове теоретически могли осуществить и немцы, но то, что подозреваемый нагло врал, да еще и пытался ввести в заблуждение Международный трибунал в Нюрнберге, становится совершенно очевидно. Из этого затруднительного положения Мухин выходит, руководствуясь спасительным правилом «молчание – золото». На сотнях страниц он разглагольствует о делопроизводственных различиях между следственным делом и учетным делом. С ученым видом знатока разглядывает наклон подписей, но о бесследном исчезновении писем от узников с весны 40-го года нет. В катынских могилах их нет, в живых их тоже нет. 4000 пленных офицеров из Старобельского лагеря фундаментальный исследователь обмолвился лишь дважды. В своей первой книге 95-го года Мухин обронил фразу о том, что при эксгумации на кладбищах Харькова были обнаружены останки погребенных преступников, умерших в лагерях немецких пленных и умерших от ран в госпиталях советских воинов. Про польских офицеров ни слова. Да из каких это пор заброшенная, более того, умышленно замаскированная яма в лесу стала называться кладбищем, на котором хоронят умерших от ран в госпиталях советских воинов. В изданной в 2003 году «Подлости» Мухин пошел дальше. В полном соответствии с названием его книги с глумливым смешком признает, что под Харьковом откопали несколько десятков простреленных черепов. Отрицая факт массового захоронения польских офицеров под Харьковом, Сталин с Мухиным лишили себя возможности свалить вину за это преступление на Гитлера. Но это отнюдь не случайная ошибка. Доказать вину Гитлера в данном преступлении им едва бы удалось. Почему? Для ответа на этот вопрос посмотрите, пожалуйста, на ту дату, которую я выше просил вас подчеркнуть тремя жирными чертами. 30 июля 41 года был подписан советско-польский протокол, в соответствии с которым подлежали освобождению все польские граждане, содержащиеся ныне в заключении на советской территории. 12 августа был издан указ Президиума ВС СССР об амнистии польских граждан. А когда немцы заняли Харьков? 24 октября 1941 года. 24 октября, без малого через 3 месяца после подписания советско-польского протокола и месяц спустя после Киевской катастрофы, окружения и разгрома полумиллионной группировки советских войск на восточном берегу Днепра, в районе Киева. Но это еще не все. В Старобельском лагере разместился один из мобилизационных пунктов, в котором работали советско-польские призывные комиссии, занятые, как это и было предусмотрено межправительственным соглашением, формированием на территории СССР польской армии. Из этого всего следует, что Сталину предстояло или выполнить свои обязательства и освободить польских офицеров из Старобельского лагеря, или, если эти офицеры были ему очень нужны для каких-то особых тайных дел, вывести их из Старобельска в глухую сибирскую тайгу. Сталин был известным обманщиком, но он никогда не был идиотом. Можно допустить, что Сталин обманул польское правительство и не стал освобождать польских офицеров. Но как же можно было после этого оставлять их в прифронтовой зоне, да еще и рядом с призывным пунктом польской армии? Времени для эвакуации заключенных было предостаточно. Даже после разгрома Юго-Западного фронта под Киевом немцы шли от Днепра до Харькова целый месяц. Можно ли поверить в такое развитие событий? Поверить в это трудно. Но предположим на секунду, что именно таким фантастическим образом 4000 польских офицеров оказались в руках у немцев. Где же в таком случае документы служебного расследования? где приговор военного трибунала по делу о командирах конвойных войск НКВД, по вине которых особо важные и для какой-то особой надобности нужные Сталину преступники, оказались в руках противника. Наконец, что делают немцы, получившие такую ошеломляющую возможность вбить клин в складывающуюся антигитлеровскую коалицию? Вместо того, чтобы предъявить всему миру факт двуличной игры Сталина, они тайно расстреливают польских офицеров и никогда об этом больше не вспоминают. Не вспоминают даже в то время, когда раскручивают международный скандал вокруг захоронения в Катыни. Да, у подозреваемого Гитлера в отношении убийства пленных польских офицеров из Старобельского лагеря нет такого абсолютного алиби, какое у него есть в отношении преступления в Медном. Но вся совокупность известных фактов позволяет с вероятностью 99,9 говорить о том, что к массовому расстрелу под Харьковом Гитлер не имел ни малейшего отношения. Более того, он даже никогда не знал об этом событии. А это значит, что убийца Сталин, неоспоримая вина Сталина в убийстве польских узников Осташковского и Старобельского лагерей, позволяет сделать целый ряд юридически значимых выводов. Во-первых, вина Москвы в убийстве польских офицеров, даже если предположить, что расстрел в Катыни был делом рук Гитлера, уже доказано. Убийство 10 тысяч безоружных людей ничуть не менее, нежели убийство 14,5 тысячи, может быть признано преступлением, которому есть все основания применить пункт Б статьи 6 Устава Нюрнбергского международного военного трибунала, который относит к военным преступлениям нарушение законов или обычаев войны, в частности, убийство или истязание военнопленных. Цитирую заключение комиссии экспертов Главной военной прокуратуры РФ. Во-вторых, подтверждается подлинность обнаруженных в архивах документов, письмо Берия и решение Политбюро, причем подтверждается не разглядыванием подписей и бумажных волокон под микроскопом. В конце концов, при наличии желания и денег можно подделать любую бумагу, а реальным фактом исполнения именно тех решений, которые зафиксированы в документах руководства ВКПБ НКВД. В-третьих, мы убеждаемся в том, что подозреваемый Сталин постоянно врет. Все лето и всю осень 1941 года поляки одолевали Сталина вопросами о том, куда делись пленные офицеры. Все это время Сталин врал им в глаза, разыгрывал скромные любительские спектакли. В присутствии польского посла куда-то звонил по телефону и, получив от телефонной трубки ответ, в кавычках, объяснял, что все давно уже освобождены и просто скрываются от призыва в армию. Однажды на полном серьезе предложил поискать сбежавших польских офицеров в Маньчжурии. При этом Сталин доподлинно знал, что останки расстрелянных офицеров и полицейских надо искать не в Маньчжурии, а в месте тайных захоронений НКВД. В Пятихатках и в Медном. Если даже поверить на секунду версию о том, что узники Козельского лагеря были отправлены на дорожно-строительные работы под Смоленск, где их в июле 41-го бросила охрана, то Сталин мог бы рассказать представителям польского правительства эту правду, а не издевательские байки про Маньчжурию. Такое поведение подозреваемого в любом суде будет расценено как косвенное доказательство его виновности. В-четвертых, становится понятной странная, на первый взгляд, линия поведения комиссии Бурденко и советских обвинителей на Нюрнбергском трибунале. Советская сторона упорно настаивает на том, что в Катыни было расстреляно 11 тысяч польских военнопленных, но при этом не предпринимает никаких усилий к тому, чтобы обнаружить их останки, и прекращает эксгумационные работы после обнаружения 925 тел убитых за те без малого 2 года, что прошли с момента освобождения Смоленска до слушания Катынского дела в Нюрнберге. Можно было перевернуть вверх дном весь Катынский лес. Однако комиссия НКВД, именно так следует по сути дела называть комиссию Бурденко, ничего подобного не делает, так как доподлинно знает, что кроме останков 4,5 тысячи расстрелянных в Катыни узников Козельского лагеря, никаких других трупов в польской военной форме с польскими орденами и знаками отличия, с письмами и документами на польском языке, найти не удастся. Поэтому в Нюрнберге советские прокуроры и свидетели просто и незатейливо врут. Переходим теперь к третьему по счету событию преступления – к расстрелу в Катынском лесу. Подозреваемый Гитлер обвиняется в совершении двух преступлений – убийстве польских офицеров, захваченных немецкой армией в районе Смоленска в июле 41-го, и организации провокации международного масштаба в апреле 43-го года. Теоретически, подозреваемый мог бы совершить эти оба преступления. Бригада Сталина Мухина имела в своем распоряжении военные архивы поверженной Германии, сотни тысяч пленных офицеров вермахта и СС, статус страны-победительницы на законных основаниях, оккупирующей часть Германии, и 60 лет времени на поиски доказательств вины Гитлера. И что же она нашла? Впрочем, поиски в немецких архивах и допрос немецких подозреваемых могут быть лишь вторым этапом расследования. На первом надо выяснить, как и при каких обстоятельствах 4500 польских военнопленных, якобы помещенные в три лагеря особого назначения, с карикатурно нелепыми и вымышленными названиями, номер один он, номер два он и номер три он, оказались в лапах у гитлеровцев, где была особо проверенная охрана этих лагерей особого назначения. Почему она позорно бросила веренный ей контингент? Господин Мухин решает этот вопрос с завидной легкостью. С треском разорвав майку на груди, он начинает истошно вопить. Потому что проклятая вторая немецкая армия со второй танковой группой, начав наступление 10 июля в 200 километрах от Смоленска, 16 июля уже взяла его с юга. И никто остановить ее не мог. А не менее проклятая 9-я немецкая армия с 3-й танковой группой, зайдя с севера, в это время взяла Духовщину и вела бой за Ярцево, железнодорожную станцию на востоке от Смоленска. Я готов немедленно согласиться с тем, что 2-я, 3-я, 4-я и все прочие армии вермахта должны быть прокляты на веки веков. Но для расследования преступления одних этих выкриков будет маловато. Для начала следует выяснить, что должны были делать и что реально делали начальники тюремного управления НКВД и управления конвойных войск НКВД в ситуации, когда одна проклятая немецкая армия справа, другая слева. Напрасно, очень напрасно, бригада Мухина-Сталина надеялась на то, что секретные отчеты тюремного управления НКВД о ходе и итогах эвакуации тюрем никогда не будут обнародованы. В 12 часов 23 июня по распоряжению начальника, товарища Стана, заключенные были выведены обратно на прогулочный двор, и из всех заключенных были отобраны 14 человек, осужденных по указу Президиума Верховного Совета СССР от 26.06.40 года. Это те, кто опоздал на работу более чем на час. 30 человек осужденных по бытовым статьям и 40 человек малолеток. Указники и бытовики в количестве 44 человек были освобождены, а малолетки водворены обратно в камеры. После отбора 84 указанных заключенных начальником 2-го отдела УНКГБ товарищем Гончаровым, сотрудником УНКГБ Дворкиным, начальником тюремного отделения УНКВД товарищем Станом при участии других сотрудников НКГБ и НКВД, оставшиеся на прогулочном дворе около 2000 заключенных, были расстреляны. Весь учетный материал и личные дела заключенных сожжены. Товарищ Климов дал распоряжение по телефону при невозможности эвакуации намеченный контингент ЗК к отправке уничтожить, а остальных заключенных освободить. В 20.00 я приступил к выполнению распоряжения. Замначальника УНКВД по уничтожении ЗК по контрреволюционным статьям. Но так как противник занял станцию Дубно и продолжал наступать на город, уничтожить всех ЗК, подлежавших уничтожению, не смог. Осталось в закрытых камерах около 60-70 человек. 22 часа 30 минут. С остальным личным составом пришлось оставить тюрьму и отправиться в город Ровно. Из тюрем Львовской области, убыло, по первой категории, 2464 человека. Освобождено 808 заключенных, вывезено перебежчиков 201 и оставлено в тюрьмах 1546. Главным образом, обвиняемые за бытовые преступления. Все убывшие по первой категории заключенные погребены в ямах, вырытых в подвалах тюрем, а в городе Злочеве – в саду. По состоянию на 22 июня в тюрьме города Тарнополь содержалось 1790 человек заключенных. Из этого количества 560 человек убыло по первой категории. Погребение произведено в вырытых специально для этой цели ямах. Однако часть тел, 197 человек, погребены в подвале НКГБ. Мелко, очень зарыты. Операцию проводил начальник УНКГБ. Из трех тюрем города Станислава, Коломыи, Печенежина этапировано вагонами 1376 человек. По первой категории убыло 1000 человек. По заявлению начальника тюрьмы города Станислава, товарища Гриценко, погребение произведено за пределами тюрьмы, вырытой для этой цели яме. Часть первой категории погребено на территории тюрьмы, в яме. В тюрьме города Бережаны по состоянию на 28 июня содержалось 376 человек заключенных. Убыло по первой категории 174 человека. Погребение произведено в расположении воинской части, Старая крепость. Из общего количества убывших по первой категории осталось в подвале тюрьмы 20 человек, которых не успели вывести, так как начальник райотдела НКГБ Максимов категорически отказал в предоставлении машин для вывоза трупов. Недостатки в работе, проявленные при эвакуации тюрьмы города Бережаны, нашли свое отражение в нескольких длинных и нудных объяснительных записках. Машины в количестве 2 штук были представлены лишь только в 21 час 30 минут 29.06.41, а в 22 часа город Бережаны подверглись усиленной интенсивной бомбардировке. Из города власти ушли. Начальник НКГБ товарищ Максимов оставил свои машины, ушел пешком. К этому времени на 2 машинах в тюрьме погружено 40 трупов, и я дал распоряжение вывести их в приготовленную яму. Не доезжая ямы 400 метров, машины попали под сильную бомбардировку и пулеметный обстрел. У одной машины был пробит радиатор, легко ранен один надзиратель. Машины брошены в 400 метрах от ямы. В городе оставаться было невозможно. Мы вышли за город, и оттуда мною были посланы за машинами с трупами начальник тюрьмы, товарищ Красан и оперуполномоченный Литвин, чтобы выбросить в яму трупы и забрать из подвала тюрьмы 20 трупов, также отвезти в ту же яму. Начальник тюрьмы товарищ Красан моего распоряжения не выполнил. Не завез трупы в яму, а выбросил их в реку под мост и не вывез 20 трупов с подвала, доложив мне о том, что это сделать невозможно ввиду сильной бомбардировки. Это первая неделя войны в западных областях Украины. Да, имеет место неразбериха, суета, противоречивые приказы, взаимные упреки начальников НКГБ и НКВД. Но вот чего нет и в помине, так это бесследного исчезновения нескольких тысяч ЗК. Все пересчитаны, по большей части расстреляны. Места убийств по возможности замаскированы. Там, где противник в первую неделю практически не наступал, это участок тогдашней северо-венгерской границы в районе города Станислав, ныне Ивано-Франковск. Значительная часть заключенных не эвакуирована по первой категории, а вывезена живыми вглубь страны. В дальнейшем, после того, как государственно-карательная машина пришла в себя после шока первых дней войны, порядок эвакуации тюрем начинает входить в рамки жестких директивных указаний. Первое. Вывозу в тыл подлежат только подследственные заключенные, в отношении которых дальнейшее следствие необходимо для раскрытия диверсионных, шпионских и террористических организаций и агентуры врага. Второе. Женщин с детьми при них, беременных и несовершеннолетних, за исключением диверсантов, шпионов, бандитов и тому подобное особо опасных, то есть советская законность, которую так восхваляет Мухин, предполагала возможность Существование особо опасных, беременных и несовершеннолетних диверсантов. Третье. Всех осужденных по указам Президиума ВС СССР от 26.06, а также осужденных за бытовые, служебные и другие маловажные преступления, использовать организованно на работах оборонного характера по указанию военного командования с досрочным освобождением в момент эвакуации охраны тюрьмы. Ко всем остальным заключенным, в том числе дезертирам, применять высшую меру наказания – расстрел. А вот теперь, преодолевая естественное омерзение, попытаемся прочитать то, что пишет господин Мухин про обстоятельства исчезновения польских военнопленных. Пленные взбунтовались и решили сменить исправительно трудовой лагерь в СССР на лагерь военнопленных у цивилизованных немцев. С конвоем ушли только несколько человек, евреев по национальности. Остальные остались ждать обхождения в соответствии с принятыми международными нормами. Вот и дождались. Вон оно как. Заключенные лагерей особого назначения взбунтовались, а конвой стыдливо опустил глазки и, извинившись за доставленные ранее неудобства, ушел с песнями и евреями. Кстати, где они? Где эти важнейшие свидетели? Единственные, кто мог бы подтвердить факт существования мифических Н1ОН, Н2ОН. Почему на Нюрнбергском процессе в качестве свидетелей обвинения выступали смоленский прислужник оккупантов и профессор из Болгарии, а не эти загадочные несколько человек евреев по национальности? И почему бригада Мухина-Сталина за 60 лет так и не обнаружила в своих собственных советских архивах никаких документов, никакой служебной переписки по совершенно невероятному факту оставления противнику нескольких тысяч зэков-иностранцев? По поводу оставления 20 незамаскированных трупов несчастных украинских крестьян, расстрелянных в местечке Бережаны, поднялся целый скандал, а 4,5 тысячи или даже 11 тысяч, по версии Мухина-Сталина, польских офицеров оставили немцам просто так и никому за это даже выговор не объявили. Абсурдная сама по себе история про лагерь особого назначения, уйти из которого было проще, чем сбежать на речку из пионерского лагеря, становится окончательно маразматичной, если наложить на нее версию Мухина. Товарищ Сталин и комиссия Бурденко до такого не додумались. О причине появления этих самых ОН. Есть факт, очевидный и бесспорный. С весны 40-го года родственники пленных польских офицеров перестали получать от них письма. У этого факта есть простое объяснение. Именно в это время мнение, разумеется, не устраивало советскую пропаганду, но ничего другого она придумать не смогла, и поэтому факт прекращения переписки просто обходился молчанием. Мухин попытался стать большим сталинистом, нежели сам товарищ Сталин, и изобрел следующую издевательски глупую историю. Кормить задарма пленных офицеров было слишком накладно. У Советского Союза на руках появилась обуза в виде 9 тысяч здоровых злобных мужиков, которые никакой пользы не приносили, но которых требовалось кормить неизвестно сколько времени, поэтому их отправили. Нет, не домой к семьям, а на дорожно-строительные работы. Но робкий и застенчивый Сталин стеснялся признаться в том, что польские офицеры в советском плену работают. Разорвать в одностороннем порядке договор о ненападении с Польшей не стеснялся. Не стеснялся на глазах всего мира подписать с Гитлером соглашение о ликвидации польского государства и разделе его территории. Это договор о дружбе и границе. Не стеснялся устами Молотова назвать Польшу уродливым детищем Версальского договора. Не стеснялся держать в лагерях пленных необъявленной войны более года после окончания этой войны. А вот сообщить о том, что офицеры работают лопатой и кувалдой, застеснялся. Признать, что пленные офицеры направлены в трудовые лагеря, для советского правительства было невозможно и в мирное время, и тем более во время войны. Весь этот вздор придуман Мухиным только для того, чтобы произнести следующую, еще большую глупость. Чему это автоматически должно было привести? Само собой, к лишению их права переписки. Они не должны были никому сообщать о своем осуждении. Тюрьма изобретена гораздо раньше письменности, но с тех пор, как люди научились читать и писать, письма заключенных проходят цензуру. Порядок известен. В лагерях польские военнопленные сдавали свои письма администрации в открытых конвертах, чтобы цензору не приходилось даже тратить лишнюю минуту на распечатывание. Само собой, достаточно было один раз объяснить полякам, что письмо с малейшим упоминанием о работе на стройке немедленно выкинут в печку, выдуманная Мухиным великая тайна Сталина была бы надежно сохранена. В конце концов, и пленному, и его семье важно было не столько содержание, сколько сам факт получения письма. Если пишет, значит еще жив. Так вот, совмещая эти обе бредовые версии Мухина, мы приходим к тому, что для советского правительства допустить разглашение тайны работы пленных было невозможно и в мирное время, и тем более во время войны. Но именно во время войны 11 тысяч польских офицеров были беспрепятственно оставлены противнику в качестве живых свидетелей с лопатами и киркой в руках. Невероятная, противоречащая реальной практике эвакуации тюрем, не подтвержденная ни одним документом, ни одним свидетелем выдумка о том, что пленные польские офицеры в полном составе были оставлены конвоем НКВД и в том же полном составе без единого уцелевшего попали в руки немцев, делает, строго говоря, дальнейшее обсуждение излишним. Так не бывает. Никакой линии фронта в общепринятом значении этих слов в середине июля в районе Смоленска не было. Было несколько танковых и моторизованных дивизий вермахта, которые с разных сторон подошли к Смоленску, Ельня и Ярцево, оторвавшись от своей пехоты на 100-200 километров. 21 июня началось контрнаступление советских войск, в ходе которого 5 армейских оперативных групп нанесли удары из районов Белого, Ярцево и Ярославля по сходящимся направлениям на Смоленск с целью деблокировать окруженные северо-восточнее Смоленска войска 16-й и 20-й армий. Ожесточенное смоленское сражение продолжалось до 5 августа, как считал командующий группы армий «Центр», и даже до 10 сентября, как пишут советские военные историки. В этом хаосе ударов и контрударов на театре военных действий, которыми представлял собой многослойный пирог из рубежей обороны немецких и советских войск, по меньшей мере часть польских офицеров имела возможность или отойти на восток, или напротив уйти на запад, в Белоруссию, где были многочисленные деревни и местечки с преобладающим польским населением. Однако ни одного живого человека, который был бы участником или свидетелем блужданий многотысячной толпы в польской военной форме по лесам и дорогам Смоленщины, так и не найдено. Ни одного. Тем не менее, предположим невозможное возможным и рассмотрим гипотетические варианты действий подозреваемого Гитлера. По здравой логике, подозреваемый Гитлер должен был использовать попавших в его руки польских офицеров с пользой для себя. Среди нескольких тысяч человек всегда находятся те, кого угрозой смерти, обманом или подкупом удается склонить к сотрудничеству. Именно так и не иначе. Гитлер использовал многотысячные толпы пленных красноармейцев. Кого-то вербовали в диверсионно-разведывательные подразделения, кого-то направляли работать в тыловые, ремонтно-строительные, транспортные части вермахта. Кого-то заставляли подписывать листовки с рассказами о привольной и сытой жизни в немецком плену. Всех остальных сгоняли на огромные, окруженные колючей проволокой поляны, где морили голодом и дизентерией. Обращение с пленными было предельно жестоким, но никаких массовых, многотысячных расстрелов не было. И уж тем более массовые расстрелы не совершались таким долгим и трудоемким способом, как выстрел в затылок каждому из обреченных. Если же поверить бригаде Мухина-Сталина, то с польскими офицерами подозреваемый Гитлер поступил самым нестандартным образом. Тайно расстрелял, тайно захоронил, не предприняв ни одной попытки использовать их в пропагандистских, военных или разведывательных целях. Может такое быть? Такого быть не может. Но мы в очередной раз поверим в невозможное, а значит в очередной раз зададим неизбежные вопросы. Где свидетели? Где документы? Где приказы? Где имена, звания и должности палачей? Гуманности в вермахте и СС, конечно, не было, но порядок там был. Известно, что после массовых расстрелов еврейского населения составлялись точные сводки использованных патронов и израсходованного на перевозку жертв и трупов бензина. Чему-чему, но аккуратности и дисциплине немцев учить не надо. И какие же ответы на эти очевидные вопросы нашла за 60 лет бригада Мухина-Сталина? В трофейных немецких архивах, в протоколах допросов пленных офицеров вермахта и СС? Увы, ничего свежее и умнее Чем разоблаченный в ходе Нюрнбергского процесса рассказ про обер-лейтенанта Аренса и 537-й саперный полк, который потом превратился в полк связи, с тем же номером, так и не предъявлено. Едва ли найдется суд, который после такого нагромождения нелепости и несуразностей позиции обвинения не освободит обвиняемого прямо в зале судебного заседания. Ничего, кроме явного желания запутать следствие и скрытого намерения выгородить истинного убийцу, прокурор Мухин так и не предъявил. Насколько сомнительной является вина подозреваемого Гитлера в убийстве польских офицеров, настолько же очевидным и бесспорным является то, что именно немцы, а не подозреваемый Сталин, подняли огромный международный скандал вокруг захоронения в Катынском лесу. В апреле 43-го немцы везли к раскрытым могилам Катыни всех, кого только могли привести: экспертов Красного Креста, журналистов со всего мира, польских военнопленных, католических священников, солдат вермахта. Получается, что подозреваемый Гитлер изо всех сил старался убедить весь мир в том, что убийство на самом деле произошло? Такое странное поведение убийцы, по версии Мухина-Сталина, объясняется тем, что, совершив одно преступление – убийство польских военнопленных, Гитлер решил совершить следующее преступление – клеветнически обвинить невинного Сталина. Сразу же возникает частный, не имеющий принципиального значения, но все же интересный вопрос – почему подозреваемый Гитлер тянул столько времени с осуществлением подобного подлого замысла? Почему немцы, которые, по версии Мухина-Сталина, сами же и расстреляли польских офицеров, подняли грандиозный шум вокруг захоронения в Катынском лесу только весной 43-го года, то есть после вывода польской армии, известной как армия Андерса, с территории СССР? По состоянию на 1 марта 42-го года польской армии, сформированной в СССР, числилось 60 тысяч человек, 6 пехотных дивизий. В стадии формирования находились еще 4 пехотные дивизии, танковые и кавалерийские полки, артиллерийская бригада. Согласитесь, что учитывая горячий, а часто и безрассудный польский характер, обнародование весной 42-го года факта массового убийства польских офицеров открывало перед Гитлером совершенно удивительные возможности. Но он почему-то их упустил. Мудрый Мухин понимает, что вопрос этот существует, поэтому дает на него ответ, который без тени смущения называет доказательством номер 6 версии Сталина. Прошу прощения, но звучит оно так. Мы должны понимать следующее. Немцы расстреливали поляков осенью и зимой. Комиссия Бурденко на основании показаний свидетелей неопровержимо установила, в кавычках, время расстрела как август-сентябрь. Но Мухину нужна осень-зима для объяснения наличия теплой одежды на трупах расстрелянных. То есть трупы остывали уже на морозном воздухе, сбрасывались в промерзшие могилы и засыпались промерзшей землей. Они были как в морге. Раскапывать их весной 42-го года было нельзя. Они были еще не тронуты тленом. Другого объяснения нет. Оцените настойчивость, с которой господин Мухин проводит свой сеанс камлания. Мы должны понимать, другого объяснения нет, но другое объяснение есть. Весной 42-го года немцы понятия не имели о том, что в Катынском лесу находится массовое захоронение польских офицеров. Вот и все. Самое простое объяснение. Что же касается тлена, уважаемый читатель, в предисловии я обещал вам простую и веселую книгу. В данной главе мне уже пришлось выйти за всякие рамки простоты и веселости. Сейчас, а дальше будет еще хуже, наш разговор подошел к обсуждению таких обстоятельств дела, которые находятся за гранью допустимого в светских беседах. Вынужден вас об этом предупредить. Если вам это неприятно, можете сразу же перейти к следующей главе. В принципе, все главное о так называемом «катынском вопросе» вы уже знаете. Разумеется, я не претендую на роль профессионального патологоанатома, однако даже из школьного курса химии должно быть понятно, что скорость того, что называется гнилостный распад, зависит от температуры и притока кислорода. В мощном морозильнике мясо убитой коровы лежит без тлена на протяжении нескольких месяцев или даже лет. Что будет с мясом на летнем солнцепеке? Я не могу назвать точные цифры потребной температуры и влажности, но в целом понятно, что, разместив трупы расстрелянных в теплом или жарком помещении, немцы могли получить к весне 42-го года любую необходимую степень тлена, после чего можно было бы закопать полуразложившиеся останки в землю и начинать пропагандистскую кампанию. Теперь от гаданий переходим к обсуждению того, что было на самом деле. Обнаруженные и осмотренные комиссией Польского Красного Креста и Международной комиссией экспертов трупы были одеты в теплую одежду. Датский врач Хэт Рансон, участник движения сопротивления, проведший последний год войны с июля 44 по май 45 в немецком концлагере, обращает внимание на еще одну важную деталь. Мне, как специалисту в области судебной медицины, сразу же бросилось в глаза отсутствие primaris cadaverosis, то есть начального разложения трупа сразу после убийства. Среди тел не было ни следа мух, червей, вообще никаких насекомых, ничего указывающего на то, что во время захоронения было тепло. На трупах было обнаружено более 3000 самых разных бумаг, но ни одного письма, обрывка газеты, квитанции, справки с датой позже апреля-мая 40-го года найдено не было. Именно эти обстоятельства сразу же привели всех участников эксгумации к предположению о том, что расстрел произошел весной 40-го года, то есть более чем за год до появления немецких войск на Смоленщине. Это есть факт. Этот факт становится еще одним доказательством того, что злодей, негодяй и людоед Гитлер по отношению к преступлению, совершенному в Катыни, имеет очевидное алиби. Комиссия Бурденко и советская сторона обвинения на Нюрнбергском процессе или просто игнорировали этот факт, или огульно объявляли всех участников эксгумации пособниками подлого преступления гитлеровцев. Мухин в этом эпизоде старается стать большим сталинистом, нежели сам Сталин. Поэтому на десятках страниц он настойчиво с многократными повторами, с истерическими выкриками типа: «Так раскапывали подручные Геббельса могилы поляков до показа их комиссиям, сортировали документы, или вы будете уверять весь мир в честности гитлеровских подонков?» Утверждает, заклинает и уверяет, что немцы готовили трупы расстрелянных ими польских офицеров к показу. По версии Мухина, немцы за 2 месяца, февраль-март 43-го года, до приезда польской и международной комиссии экспертов, вскрыли могилы, обыскали трупы, изъяли все документы с датами позже апреля-мая 40-го года. Потом снова зарыли, утрамбовали. Господин Мухин приводит даже расчет времени и технологию проведения необходимых для этого земляных работ. И только после завершения подготовки подняли крик на весь мир. Возможно ли это? Конечно, возможно. Ничего противоречащего фундаментальным законам сохранения материи и энергии версии Мухина нет. Было бы желание и ресурсы. Сделать можно все, что угодно. Нам остается только, возможно, точнее оценить, что именно предстояло сделать. Местные рабочие спускаются в ямы, где покоятся убитые, и разделяют останки. Причем часто приходится их отрывать друг от друга. Настолько сплющены и спрессованы слои трупов. Мундиры, конечно же, слежавшиеся, слипшиеся, выцвевшие. О том, чтобы расстегнуть пуговицы, не может быть и речи. В ход пускают ножи. Чтобы достать все, что человек носил с собой при жизни, разрезаются карманы, кармашки и даже голенища сапог. Юрий Мацкевич, цитата: «Документы в том состоянии, в каком они находились на трупах, деревянными палочками тщательно очищались от грязи, жира и гнили». Цитата К. Скоржинский. Несомненно было, что трупы никто не перекладывал. Верхние слои плотно прилегали к нижним. Не буду вдаваться в объяснение химических процессов, которые к тому времени уже должны были произойти, вызвав слипание этих слоев. Картина однозначно свидетельствовала о том, что трупы лежат здесь уже несколько лет. Цитата И. Барташевский. Было очевидно, что останки пролежали вместе в могилах много месяцев. Трупы лежали вплотную, один к другому, и были так спрессованы, что стоило большого труда их разделить. Все мундиры, все белье и вся обувь явно были подходящими по размеру, да и обтягивали тела так плотно, что, по-моему, снять эти мундиры, а затем одеть трупы заново, было бы не только трудно, но и просто невозможно. Высохшая мозговая масса располагалась таким образом, что было ясно: тело не сдвигали с места и не переворачивали по меньшей мере 2 года, а вполне вероятно и гораздо дольше. Цитата Х. Трансон. Так выглядело то, что эксгумировали в апреле 43-го года. Следовательно, от немцев, если они на самом деле занимались подготовкой трупов, расстрелянных ими польских офицеров, требовалось осторожно разделить слипшее месиво тел, с ювелирной аккуратностью расстегнуть пуговицы на истлевшей одежде, снять сапоги с полуразложившихся трупов, извлечь все бумаги, очистить их от грязи, жира и гнили, отобрать и уничтожить все свидетельства того, что к началу лета 41-го года убитые были еще живы. Далее снова испачкать оставленные для показа документы в трупной гнили, спрятать их в карманы одежды и в голенище сапог. И проделать это надо было 4243 раза. После этого оставалось только одеть и обуть останки и утрамбовать трупы в яме. Да так, чтобы даже профессиональные судмедэксперты ни о чем не догадались. Возможно ли это? Возможно. Очень трудно. Почти невероятно. Но если приложить колоссальные усилия, привлечь лучших специалистов, чудеса иногда случаются. Или могут случиться. Стул, на котором вы сейчас сидите, может летать. Этот физический парадокс называется, если мне не изменяет память, по имени ученого, который до такого додумался. Чудо джинса. Стул состоит из молекул. Молекулы непрерывно, но хаотично движутся. Существует бесконечно малая, но не равная нулю, вероятность того, что в один сказочный миг все молекулы двинутся в одну сторону, и стул взлетит на воздух. История о том, что немцы проделали вышеописанные манипуляции с трупами, и никто, ни один эксперт не заметил подлога, относится к разряду чуда джинса. Невероятно, но в принципе возможно. И вот только теперь мы подходим к тому обстоятельству Катынского дела, о котором обычно пишут в первых же строчках даже самых коротких статей на эту тему. Судя по пулям, извлеченным из трупов офицеров, а также по обнаруженным в песке гильзам, выстрелы производились из короткоствольного оружия калибра 7,65. Похоже, эти пули немецкого происхождения, опасаясь, как бы большевики не использовали это обстоятельство в своих интересах, немецкие власти бдительно следили, чтобы члены комиссии ПКК не спрятали ни одной пули или гильзы. Наивно было рассчитывать на эффективность такого распоряжения. Уследить за его выполнением было невозможно. Это из отчета технической комиссии Польского Красного Креста. Уследить не удалось. Стреляных гильз с немецкой маркировкой было слишком много. Специалистам не стоило большого труда определить, что польских офицеров в Катыни расстреливали немецкими пистолетами «Вальтер». Разумеется, с использованием немецких же патронов. До появления Мухина вся бригада Сталина наперебой рассказывала об этом факте. А это несомненный, бесспорный факт, как о неопровержимом доказательстве того, что поляков в Катыни убивали немцы. Я же готов признать, что господин Мухин умнее всех своих предшественников из бригады Сталина вместе взятых. Мухин понимает две простые вещи. К августу 41-го года в распоряжении вермахта было уже более миллиона единиц советского стрелкового оружия и совершенно астрономическое количество боеприпасов к нему. Всего во втором полугодии 41-го года на брошенных складах было потеряно 360 миллионов патронов к пистолету ТТ, а ниже – патроны к автомату ППШ. Таким количеством боеприпасов немцы могли бы перестрелять пол Европы, не говоря уже про 4500, не говоря уже про 4500 польских военнопленных. Захоронение в Катыни не было обнаружено бригадой Сталина. Оно было обнаружено и с невероятным шумом, и пропагандистским треском предъявлено миру бригадой Геббельса. Следовательно, надо как-то объяснить тот парадоксальный факт, что немцы привезли иностранных экспертов и журналистов к разрытым могилам, заваленным немецкими же гильзами. Немецкие гильзы на месте расстрела являются, по сути дела, косвенным доказательством непричастности подозреваемого Гитлера к убийству польских офицеров в Катыни. Логика тут очень простая. Если немцы изначально планировали свалить вину за совершенное ими преступление на Сталина, то они могли бы использовать для убийства советское оружие и советские боеприпасы, которые у них были в огромном количестве. Если подлый план обвинить в убийстве Сталина пришел в голову Геббельса уже после расстрела польских офицеров, то немцам следовало немного потрудиться. Собрать гильзы от Вальтера и высыпать в яму, если и не все 360 миллионов, то хотя бы 360 штук гильз от пистолета ТТ. Кстати, у пистолета ТТ калибр 7,62, а разницу в 0,03 мм, 7,65, 7,62, во входных отверстиях, простреленных черепах, простите за цинизм, обнаружить при осмотре практически невозможно. Мухин понимает, что это противоречие надо как-то объяснить, и предъявляет свое весьма смелое и, как всегда, хамское объяснение. Спешка и неуважение к умственным способностям поляков и остальной европейской интеллигенции. Вот оно что, спешка. Не терпелось Геббельсу выслужиться перед Гитлером, показать свое усердие и проворство. Вот и результат. Сначала привезли в Катынь толпу иностранцев, а потом только вспомнили о том, что сами же и расстреляли польских офицеров, и место расстрела усеяно гильзами от немецкого Вальтера. Может такое быть? Может ли профессионал политических провокаций забыть такие простейшие вещи, известные всякому старшекласснику, начитавшемуся детективных рассказов? Конечно, может. Мы же с вами уже выяснили, что даже стул может сам собой летать по воздуху. Но только в одну сторону. Немцы могли проявить невероятную, практически невозможную тщательность в пресловутой подготовке трупов. Немцы могли проявить, хотя в это верится еще меньше, вопиющую халатность и забыть о том, какое оружие и боеприпасы они использовали для убийства. Но абсолютно невозможной является такая ситуация, когда немецкие специалисты с пинцетом и микроскопом сортируют в трупном месиве полусгнившие бумаги и при этом в упор не видят гильзы от немецкого оружия с немецкой же маркировкой. Такого не может быть. Потому что не может быть никогда. Никакой стул не может одновременно лететь и вверх, и вниз. На этом я прекращаю бесконечную игру в поддавки с издевательски лживой версией Мухина. Не надо больше выдумывать невероятные чудеса. Все было предельно просто. Весной 40-го года узников Козельского лагеря расстреляли. Единым умыслом, как сказано в отчете экспертов Главной военной прокуратуры РФ, с узниками Осташковского и Старобельского лагерей. И в Катыни, и в Твери. Для расстрела использовались немецкие пистолеты «Вальтер». В показаниях бывшего начальника Калининского УНКВД Токарева есть и прямое подтверждение этого факта, и вполне логичное ему объяснение. При длительной стрельбе «Вальтер» меньше перегревался, поэтому для массовых расстрелов использовали именно эту модель оружия. Важно отметить, что к расстрелу в Катыни Токарев никакого отношения не имел, так как его показания даже теоретически не могли быть частью преднамеренной фальсификации Катынского дела. Пленных польских офицеров расстреляли с конца марта до начала мая 40-го года. Именно поэтому, именно в это время прекратилась их переписка с семьями. Именно поэтому на трупах расстрелянных в Катынском лесу была теплая одежда. Именно поэтому записи в уцелевших бумагах, письмах, дневниках расстрелянных обрываются на весенних датах 40-го года. Именно поэтому нет и не было никаких следов существования лагерей особого назначения под Смоленском. Именно поэтому нет и не было ни одного свидетеля бегства охраны этих мифических лагерей в июле 41-го. Именно поэтому никто, ни один польский военнопленный, якобы оказавшийся на свободе после бегства охраны, не остался в живых. Все они были убиты еще за год до появления немецких войск на Смоленщине. Совершивший бесчисленные преступления Гитлер невиновен в убийстве польских офицеров. Поэтому убийца – Сталин. Расстрел беззащитных военнопленных, большая часть которых не сделала ни одного выстрела по советским войскам, был первым по счету преступлением Сталина. Вторым преступлением была ложь, отказ от признания своей вины и использование Катынского дела для внесения раскола в антигитлеровскую коалицию. Не правительство Сикорского, а именно Сталин, использовал ситуацию для того, чтобы освободиться от обязательств по советско-польскому соглашению, от 30 июля 1941 года. Не Геббельс, а Сталин своими преступлениями, убийством и последующим упорным нежеланием признать вину убеждал солдат вермахта, которых целыми подразделениями привозили к катынским могилам, что в бою с Красной армией лучше погибнуть, чем сдаться в плен. В результате возросшего ожесточения в ходе Второй мировой войны были дополнительно убиты на фронтах миллионы советских, британских, американских и немецких солдат. Обычно эти аннотации пишет сам автор. К антироссийской подлости Мухина. Хочу надеяться, что с миллионами авторы аннотации все же сильно преувеличили. Но если хотя бы один немецкий солдат, вспомнив о груде трупов в Катынском лесу, стрелял в наших отцов и дедов на одну минуту дольше, то вина за эту кровь лежит на Сталине. И если бы только за эту. Похвалив уже Ю. И. Мухина за ум, не могу не отметить его исключительную точность в выборе названия книги. Да, это действительно антироссийская подлость, затянувшаяся на полвека ложь, примитивные и подлые попытки скрыть правду, заставить замолчать тех, кто пытался докопаться до истины в Катынском деле. Долгое время лежали позорным пятном на репутации нашей страны. Сегодня тем, кому отсутствие чести и совести позволяет называть себя самих патриотами, хочется, чтобы это позорище снова вернулось в нашу жизнь. Большие тиражи антироссийской подлости не могут не огорчать, но они не могут и удивлять. Правом на бесчестие всего легче русского человека за собой увлечь можно, писал полтора столетия назад великий знаток человеческой души Федор Михайлович Достоевский. Искажать мысль классика грешно, поэтому я привел ее в оригинальном виде. Не имея ничего общего ни с политикой, ни с пресловутой политкорректностью, я бы, тем не менее, эпитет русского из чеканной формулы Достоевского убрал. Всякого рода племени человеку проще катиться вниз, нежели карабкаться в гору. Проще ползать, чем летать. Проще искать козни проклятых еврокаменщиков, нежели научиться бросать мусор в мусорное ведро. Проще поверить в утешительную, хотя и явную ложь, нежели принять на себя ответственность за все хорошее и мерзкое в истории своей страны. И все же постарайтесь не увлекаться правом на бесчестие. Не позволяйте заученной истерике профессиональных провокаторов вводить вас в состояние даже самого кратковременного беспамятства.